Я жила спокойной жизнью, нервная работа не в счет. И тут свалилась она, мой двойник. Бросила в меня странный светящийся медальон, и здравствуй, новый мир, в который я никогда не верила. Мир, где понимают лишь грубую силу. Теперь я, герцогиня разоренных войной земель, и жена старика-психопата, мечтающего меня изнасиловать. И если со второй проблемой я прекрасно знаю, как быстро разобраться, спасибо профессии, то со спасением людей от голодной смерти придется повозиться, ведь вернуться в свой мир невозможно. Мне придется забыть о прошлом, стать настоящей герцогиней Вивиан Моррен и очень постараться влиться в местный колорит. Одна поправка. Роль перепуганной дайкоты девицы не для профессионального хладнокровного наемника, которым я являюсь. Пролог. Замок Моррен. Спальня молодой герцогини. 20:00. «Простите меня еще раз», — пробежалась я нервным взглядом по первым строчкам личного дневника леди Вивиан Моррен. «У меня не было другого выхода. После прошлой ночи отчаяние затуманило мою душу. Я решилась воспользоваться бабушкиным амулетом, последним из магических артефактов моего мира, который магия почти покинула. Но не это главное. При нашей встрече я должна была сказать вам, чтобы вы ни в коем разе не звали никого на помощь и попросить вас прочитать мои записи. Но на всякий случай напишу и здесь. Не кричите, никого не зовите. Если он придет раньше обещанного времени, вы не успеете подготовиться или даже попробовать сбежать. Я видела, вы это можете. Из всех моих двойников, живущих в 9 мирах, которым подключен амулет, вы единственная, кто сможет сбежать из этого проклятого места. Именно поэтому я выбрала вас. Однако, еще раз прошу прощения, я не имела никакого права так поступать с вашей жизнью. Я крепко сжала твердый переплет княженцы и силой зажмурилась. «Этого просто не может быть», — прошептала едва слышно себе под нос. «Какой-то бред. Сон совершенно не свойственный мне». Мое состояние легко можно было понять. Еще полчаса назад я была Анней Окуньковой, одной из лучших наемников района Бутова. Работала на Витьку, с которым мы были знакомы еще со времен интерната. Точнее, на его охранное агентство «Витязь». Полчаса назад я выполняла заказ на сопровождение очень важного толстосума. Все шло великолепно, пока к ресторану, где ужинал объект, не подъехал тонированный «Мерседес». Мы предположить не могли, что эти черти нападут на заказчика прямо в центре Москвы, да еще и на глазах у людей. Вот что делают с жадными ублюдками деньги. Конкуренты Воронкова не поскупились. Наняли сразу несколько отбитых на голову киллеров. Мне пришлось туго. Но троих амбалов я сумела ликвидировать в туалете ресторана, четвертого возле стойки ресепшн. Тот, правда, к этому времени успел уложить двух охранников Воронкова. Вот тут народ и заволновался. Я чуть ли не за шкирку поволокла чертового бизнесмена, выбираясь из засады. Еще одного стрелка в мерсе заметила чудом. Кто бы что ни думал, а стреляем мы в крайнем случае. У Виктора на этот счет особые указания. Но здесь мне выбора не оставили. Пришлось стрелять. Из всей охраны у толстосума осталась я одна. Надежда была на уйти по-тихому темными переулками, но и тут вышел полярный писец. Она появилась из светящегося круга. Да это даже звучит по-дебильному. Но все-таки было, клянусь. Девушка безумно похожая на меня. Фактически одно лицо, только в каком-то несуразном длинном платье с такими же длинными рукавами. Мы с Воронковым прямо на месте и обомлели. И главное, лепечет что-то о безвыходной ситуации, да тычет в меня медальоном, как приставучая цыганка на вокзале. Когда красные камни, будто глаза змея, стали загораться на амулете до жути потусторонним светом, девица вскрикнула, бросила амулет в меня и отпрыгнула на приличное расстояние. Я только и успела услышать. «Только никого не зовите. Я вам там на кровати оставила свой дневник. Откройте последние две страницы. Слышите? У вас будет время сбежать. Вы точно справитесь. Такой воительницы мой мир еще не встречал». Рука потянулась к телефону. Надо же кому-то вызвать дурку. Пусть они разбираются и с девицей, и с ее побрякушкой, в которую явно встроен какой-то спецэффект. О природе светящегося круга, откуда вывалилась моя странная копия, я старалась пока не думать. Предположений все равно не находилось. Только нарисовалась очередная проблемка. Время замерло. Вокруг меня словно сжалось пространство, резко теряя воздух. Я пыталась сделать вдох, но ничего не получалось. Еще и медальон этот в руке словно прилип намертво, до жути накалившись. А потом будто кто-то огромный в ладоши ударил. От резкого звука я даже присела, крепко зажмурившись. А когда открыла глаза, уже не было никакой улицы. Ни шума вечернего города, ни странной девицы, от которой у меня мороз по коже до сих пор гулял, хотя зима еще не наступила. Да что там говорить? Мне самой вдруг стало впору психушку вызывать. Я сидела на полу большой странной комнаты, больше похожей на музейный экспонат старины. Ясная поляна, там царская деревня. Комната явно предназначалась для отдыха. Об этом говорили широкая дубовая кровать, мягкие подушки и шкуры каких-то убитых животных, расстеленных на каменном полу, а также огромный камин с потрескивающими в нем поленьями. Только окна какие-то странные. Как их там называют? Бойницы, вот. Одно непонятно. Откуда в Чертаново такие апартаменты? «Эй!» — шепотом окликнула девицу. «Воронков? Ненормальная. Вы где?» Несмотря на все недоверие к происходящему, кричать и звать на помощь я поостереглась. Медальон в моей руке похолодел, и я, наконец, смогла избавиться от него, бросив на постель. Именно там мой взгляд наткнулся на обещанный дневник. Потребовалось чуть меньше получаса, чтобы осознать. Никакая скорая помощь мне не поможет. Я крупно влипла. И спасибо сказать мне некому, потому что та, кто сделала это со мной, теперь в другом мире, моем мире и на моем месте. А я теперь вынуждена выживать в дрожащими пальцами перелистнула страница дневника, вчитываясь. Элерон. Я на Элероне. И таких, как я, здесь называют попаданцами. Называют, а потом ловят их. И казнят. Сглотнув, снова крепко зажмурилась. Дурацкая привычка еще со времен детского дома. Как я надеялась, всякий раз так закрывая глаза, что моя унылая жизнь дочери алкоголички и брошенки вдруг преобразится. Но вдруг так и не произошло. Как самую мелкую и щуплую, меня сначала все жучили в приюте. А потом, когда я научилась лихо уходить от погони и тычков, компания Зёмы взяла меня под свое крыло, как потом оказалось, чтобы лазить в форточки чужих домов. Я всего этого не хотела, никогда не хотела. Если бы не та правильная математичка, которая написала жалобу в опеку, я жила бы себе спокойно с матерью. Она ведь меня почти не замечала. Кажется, она даже себя не замечала, не просыхая даже утром от спиртного. Я же училась лучше большинства. У меня не было ни одной тройки. И это не имея ни тетради, ни письменных принадлежностей. Ну а кто мне их купит, когда я поесть нормально могла только в школе? У меня были только книги из школьной библиотеки, которые в обязательном порядке выдавались всем. Ручку, карандаш и листочек я просила у понимающих одноклассников. Чтобы взрослые не говорили, а мои ребята ни разу не пожалели для меня чистого листочка. Васюков так вообще 3 тетради в линию стащил у своей матери и подсунул их в мой пакет, ведь рюкзака у меня тоже не было. А эта крыса взбеленилась, что я не сдала ей тетрадь для контрольных работ. Вот вроде я уже выросла, 23 года как-никак, а простить ее до сих пор не могу. Из-за нее, математички, моя несахарная жизнь стала еще хуже. А потом из-за Зёмы. Пришлось бежать из детского дома на опасные улицы Москвы, чтобы не стать малолетней уголовницей. Я вынырнула из воспоминаний своего непростого детства в настоящее, странное настоящее, и резко вытерла рукавом дорогой куртки, выступившие на глазах слезы. «Так, отставить панику», — приказала себе, крепко сжимая дневник Вивиан Моран. Шмыгнув носом, расстегнула кобуру и вытащила любимый полос. Из дневника Вивиан я узнала следующее. Девушку выдали замуж за старика за неделю до ее совершеннолетия. Да, в этом мире юридически взрослыми женщины становятся в свои 23 года, но не суть. Проблема состояла в том, что, оформив брак, мачеха Вивиан отрезала девушку от наследства, которое теперь полностью принадлежит ее сыночку. Такая мразь, как он, у нас на земле получила бы 100-процентное звание мажора. Но и это можно было бы пережить девчонке. Приехав в новый дом, девушка столкнулась с самой грязной стороной жизни, лютым извращением, где престарелый герцог каждую ночь пытается требовать супружеский долг и страшно злится, когда у него ничего не получается. Все дело в том, что его детородный орган работает только тогда, когда женщина сама чуть ли не набрасывается на герцога. Естественно, с таким не к невинному цветочку Вивиан. Тут кто-то обязательно подумает, ну хорошо же, не набрасывайся и не будет тебе зла. Да только лорд Моран считал иначе. Чтобы его невестушка начала наконец проявлять завидную активность, этот ублюдок стал запугивать ее своими офицерами. Насколько я поняла, такая стратегия давно была выработана у этих подонков. Сначала они запугивали. Потом, если девушка, неважно горничная она или гостья господина, продолжала артачиться, ее насиловал сначала начальник стражи. Именно это случилось 2 дня назад с Вивиан. По этой причине она обратилась к магии древности, активировав медальон ее рода. Исходя из записей, сегодня планировалась широкомасштабная атака на молодую герцогиню, групповое изнасилование. Об этом Вивиан по секрету сказала ее горничная, которая со дня приезда каждый день ходила синей от побоев. Поэтому девушка избежала, не испугавшись даже другого мира. И поэтому я сейчас не позволяла себе расклеиваться. Умылась, заплела косы, какие были у Вивиан, оделась в серое длинное платье средневековых эпох и замотала пистолет на талии широким кожаным ремнем. Полос рассчитан на 15 патронов. Однако 2 запасных магазина я поостереглась оставлять в комнате, рассовала их по карманам. Офицерия в замке у этого герцога сейчас было как вшей у нашего уличного бобика. По империи, пока не знаю какой, пронеслась война. Герцогство, как приграничье, зацепило больше других. С этим я обещала себе ознакомиться чуть позже. Слишком большой ком проблем формировался прямо на моих глазах. Сначала над самой лютой хренью надо разобраться. Дала себе установку, садясь на край постели и с тревогой поглядывая на тяжелую дверь господских покоев. «Не кричать, никому не доверять, не показывать амулет. Узнают в вас иномерянку – казнят. Увидят амулет – казнят», – вспоминала я самые ярые восклицания из дневника Вивиан. Поморщившись, встала и спрятала амулет между сисек. Это место понадежнее банка будет. Я обошла кровать и снова взяла в руки дневник. Еще раз изучив 2 последние страницы с извинениями бедной Вивиан, вырвала их и бросила в огонь. Теперь мою иномирность надо еще доказать. По идее, с дорогим сердцу Полозом надо было бы распрощаться, но в один миг он стал по-настоящему бесценным, и я не дура, чтобы рубить сук, на котором оказалась, как та лукоморная русалка. Мир меча и вырождающейся магии. Ха, ну что сказать. Простите меня, мои будущие жертвы, но пистолет я не уничтожу. Скорее научусь не оставлять свидетелей, пока патроны не кончатся. А потом... потом я решу, что делать дальше. Интересно, есть тут порох? Если есть... Громкие удары в дверь заставили меня вздрогнуть всем телом. Даже глаз настиг нервный тик. Впервые на моей памяти. По ту сторону дубовой преграды мужской скрипучий голос грязно выругался, приказывая кому-то пошевеливаться. Не прошло и 30 секунд, как дверь открылась, и в комнату вошел невысокий, среднего телосложения старик. Глянул на меня, тут же поморщился. «Такая мерзкая рожа!» Я сразу определила дедулю в герцоге. «Ну что, «Милая супруга», — язвительно протянул престарелый упырь, которому на погосте лет 200 уже прогулы ставят. «После 2 дней воздержания, без еды и воды, что ты скажешь? Готова принять своего господина?» Честно говоря, я никогда не была особо разговорчивой. Обычно действовала решительно. Но и с этим сейчас произошел какой-то затык. Видимо, еще не отошла от новых переменных, поставивших мою жизнь с ног на голову. «Молчишь, упрямая дрянь?» Старик подскочил ко мне и залепил пощечину. Еле сдержала рефлексы, чтобы ему в ответ ничего не прилетело, например, сотрясение мозга. «Значит, получишь еще один урок. Взять ее!» Пара добрых молодцев в крепких доспехах на металлических пластинах незнакомого сплава подхватили меня под руки. Я даже охнуть не успела, отыгрывая роль беспомощной жертвы. «И отлично!» Рассудила, мысленно взывая к терпению. «Надо оценить, так сказать, размах проблемы. Если уж действовать, то фатально. И так, чтобы не осталось тех, кому нельзя доверять». Вяло дергаясь для приличия, старалась незаметно для моих пленителей запомнить дорогу. И да, это был средневековый замок. С его серыми камнями, хоть и добротной, но убогой мебелью, узкими окнами-бойницами и, мама моя дорогая, хоть и алкоголичка, факелами, копоть от которых поднималась по стенам до самых потолков. По пути вниз нам никто не встретился. Я слышала пару всхлипов и заметила несколько теней, метнувшихся прочь с нашим приближением, но на этом все. Судя по виду из окон, вечерние сумерки уже вовсю уступили время ночи, однако я никак не ожидала еще и морозной зимы. Когда меня выволокли во дворик замка, я непроизвольно охнула, выдыхая густой пар изо рта. «Не бойся, госпожа», — ехидно прошептал мне на ухо один из исполнительных вояк престарелого упыря, знакомя со своим, мягко говоря, несвежим дыханием. «Мы тебя так приласкаем, что ты мороза еще долго не заметишь». Громогласное, по моему мнению, заявление, хмыкнула про себя, оценив истеричность момента. У меня был сексуальный опыт, такое себе расслабление. Иногда лучше в ванной полежать, чем бездарно потеть, а потом выслушивать. «Ой, а я уже все, сорян». Но и отмахиваться от шуточек подобного характера я не стала. Еще свежие в памяти горькие признания Вивиан, строчки которых немного расплылись из-за еще не просохших пятен от слез. Это не шуточки. Это реальные угрозы с акцентом на доминирование и презрение. Родной Полос грел мою душу, только в области живота, и я держалась, стараясь раньше времени не сотворить какую-нибудь хрень. Когда мы приблизились к ряду небольших построек домиков, герцог, дрожа от предвкушения, как настоящий маньяк, сам бросился открывать дверь 5-го домика. «Сюда ее, сюда! Пусть получит по полной, мерзавка! Чтобы знала, кто ее господин!» Чуть ли не подпрыгивал на месте моральный выродок, наградив меня еще одной пощечиной на пороге. «Что это, казармы?» Нервно сглотнув, убедилась в своей правоте, глядя на пустые солдатские кровати с тонкими дырявыми матрацами, откуда торчала отсыревшая прогнившая солома. Жуткий вид, но я была рада, что казарма пуста. Где бы ни квартировались ребятки, а лучше бы им не участвовать в бесчинствах высшего офицерского чина. Речь не о том, что я так крута, что положу всех извращенцев. Я не настолько самонадеянна. Тупо боялась, что пуль не хватит. Наконец была открыта последняя дверь, и меня втолкнули в комнату, еще мрачнее предыдущей. Помимо жуткой обстановки, тут еще и занимались непотребствами, как сказала бы баба Галя из 2-го подъезда, провожающая меня вечно подозрительным прищуром всякий раз, когда я проходила мимо. 2 высоких полуголых мужика совали свои причиндалы в лицо довольной служанки, ну, судя по ее переднику и темно-коричневой униформе в грязных разводах. Девица стонала на всю комнату и хихикала, когда мужичье отвешивало ей комплименты из ряда грязных пошлостей. Помимо этого мерзкого трио, в комнате находилось 2 клетки. В одной плакала еще одна горничная, а вот во второй, глядя с ненавистью на все происходящее, сидел побитый худой солдат. Краем глаза я заметила, как со стороны окна отделилась какая-то тень. Один момент, и на свет вышел высокий мощный воин. Аура силы и властности, исходившая от него, буквально сбивали с ног. От его злобной похотливой улыбки мои внутренности скрутило в узел. Тут даже настоящая Вивиан не надо быть, чтобы понять. Этот изверг и есть начальник стражи Лартан Ромарс. Именно он 2 дня назад изнасиловал бедную герцогиньку. «Мой лорд», — якобы учтиво осклабился Лартан, едва заметно кивнув. «Опять наша уважаемая герцогиня буянит?» Стражи громко засмеялись, толкая меня на мешки. Еле удержалась, чтобы не упасть. «Да, Лартанчик», — сюсюкая пожаловался престарелый извращенец, будто играя какую-то роль в пьесе. «Совсем от рук отбилась мерзавка. Только на вас, мою верную дружину, и уповаю. Научите ее слушаться и уважать желания своего мужа». «Сделаем в лучшем виде, господин. Разработаем дырочки вашей дрожащей госпожи так, что она вам сладким медом покажется», — хохотнул один из уже задействованных товарищей. «Не будем спешить», — усмехнулся Лартан, с линцой подходя к клетке, сажавшейся в ней девушкой. «Сначала дадим госпоже шанс понять, что еще можно решить все мирным путем. Страйд, выпусти личную горничную госпожи. Пусть она продемонстрирует, что ждет ее хозяйку». «Все верно, капитан», — быстро бросился исполнять приказ Страйд, толкнув хихикающую девушку. «Кажется, у нее поехала крыша». «Лола, обслужи герцога, как ты умеешь». «Госпожа!» — пронзительно закричала пленница из клетки, хватаясь за прутья, лишь бы ее не вытащили оттуда. «Спасите, госпожа!» Горничные отвесили мощную оплеуху, и она разрыдалась. «Я много дерьма в жизни видела, но это...» Казалось, у меня кровь в жилах застыла. «Нравится?» Шепнул мне фактически над моим ухом Лартан, получая извращенное удовольствие от шока, который отобразился на моем лице. «Жду не дождусь, когда снова отымею тебя». Это и послужило спусковым крючком. «Ну, как бы все, ребята, пора расходиться. Мне обратно в замок, вам на тот свет». Я отмерла, резко выдернула полоза и выстрелила в лоб начальника стражи. Кровь брызнула во все стороны, орошая мое лицо, но я даже не поморщилась, наблюдая с непроницаемым лицом, как ублюдок падает на пол. «Как? Что?» Девица Лола завизжала, прикрыв руками уши, потом громко засмеялась. «Я как будто в филиал ада попала». Прицелилась в следующего. Бах! Чел со спущенными штанами. Бах! Оставшаяся пара стражей и герцог бросились на утек, чуть не сбив друг друга с ног в дверях. Там 2 офицера и полегли. Я переступила через их хрипящие тулова, следуя за дедулей, которого оставила напоследок. «Куда же ты, муженек? А как же супружеский долг? Доставай свой стручок. Не видишь, сама к тебе иду». «Сгинь!» — вопил герцог, падая и поднимаясь в неудачном стремлении убежать. «Ведьма! Ведьма! Помогите! Охрана!» Настигнув извращенца, толкнула его носком сапога. Он упал на спину, вытащил из-за пояса длинный кинжал и выставил его впереди себя. «Убью! Убью, ведьма!» «Эх!» — поморщилась с отвращением, вскидывая руку с пистолетом. «А я надеялась на сердечный приступ! Никакой с тобой экономии, недоносок!» С громким хлопком пуля врезалась в лоб герцога, и в казарме повисла оглушающая тишина. Долго любоваться качественно проделанной работой не стало. С брезгливым выражением на лице накрыла труп муженька первым подвернувшимся под руку одеялом, таким же убогим, как и соломенные матрацы, и вернулась обратно в каморку, где до сих пор хихикала блаженная Лола. Сейчас мне предстояло самое сложное – замести следы. Для таких, как я, скажем, практиков, Убийство человека, в данном случае человека гниды, не представляет трудности. Мой внутренний голос давно перестал подавать признаки жизни, так что я не терзаюсь муками совести после подобных эксцессов. Тем более сейчас, когда удовольствие от проделанной зачистки до сих пор будоражит кровь. Переступив тело стража, который обещал мне жаркую ночь, усмехнулась. «Ты смотри, не соврал, красавчик». «Действительно, мороза не чувствую». Немного оттащив трупы в сторону, прикрыла дверь и обернулась к трем возможным свидетелям. Повторяю, возможным. Я могла бы и этих убить, а потом поджечь трупы, да и дело с концом. Кто меня, единственную оставшуюся власть в этом мире меча и подыхающей магии, посмеет обвинить в преступлениях? Однако безвинных я не убиваю. У каждого наемника есть свой кодекс. Мой вот такой, примитивный. Витя 100 раз заказчиков перепроверял, отдавая мне заказ. После того раза, когда я вместо того, чтобы охранять нанимателя, помогла его женушке повесить кобеля за яйца. В прямом смысле слова. Не с натяжкой, конечно, но это если не дергаться. Моргнув, отогнала от себя приятные воспоминания прошлого и внимательно посмотрела на притихшего солдата. Слишком пристально он за мной наблюдал. Поставив полос на предохранитель, снова замотала его поясом. Итак, первоочередная задача — определить, насколько Лола поехавшая. Раз. Оценить степень лояльности избитого офицера. Два. Узнать, сколько известно личной горничной Вивиан. Три. А потом спать, спать, спать. Шмыгнув носом, присела возле клетки с молодым мужчиной, примерно моего возраста, не забывая краем глаза присматривать за болезненно хихикающей девицей. Психов опасно выпускать из поля своего зрения. Как дела? «Ваше сиятельство», — заикаясь, проблеял парень, сирея на глазах. «Ясно», — присев на задницу, перевела взгляд на личную горничную Вивиан. «Ну а ты? Недавно громче всех меня просила тебя спасти. Чего притихла? Где благодарность?» «Госпожа! Госпожа!» — запричитала девушка, размазывая слезы по лицу. «Спасибо, госпожа! Вы словно посланница кары небесной. Пусть перед ликом ее падут все нечестивцы!» Зарядила вдруг эта верующая, награждая меня первой каплей информации. «Как вы их?» «Как, сейчас не столь важно. Небесная кара любит тишину. Есть идеи, как удовлетворить ее запросы?» «Можно сказать всем, что офицеры и лорд заболели чумой, например», — предложил пленник, кося взгляд на ближайшего стража. Я поднялась, налила из графина в стакан воды и протянула молодому офицеру, пока бледная горничная бормотала себе под нос что-то, сильно напоминающее молитву. «На, выпей и объясни по-нормальному. Ты же не заикался». «Простите, госпожа», — уже спокойнее выдохнул страж, залпом осушив стакан. «Просто я никогда своими глазами не встречал божественных посланниц. Слыхал о таком, но чтобы сам...» «Давайте не будем сходить с ума», — поморщилась я, еще раз обернувшись на хихикающую Лолу. «Психов, то есть блаженных, и без вас хватает». «Лола?» — оживилась личная горничная Вивиан. «Она не совсем блаженная госпожа. Она немая. Герцог Моран отрезал ей язык 3 года назад. Мне на кухне поварята рассказали. Правда, не знаю, за что». «За то, что обзывала его светлость бранными словами». Угрюмо шепотом признался мужчина, и в его глазах заблестела влага. Захотелось вернуться в общий зал казармы и хотя бы отпинать труп подонка. «А насчет заразы это Гордей хорошо придумал», — продолжила горничная, с жалостью поглядывая на Лолу, которая обняла себя обеими руками и теперь тихо что-то пела без слов. «Чума самое то. Скажем, что герцог со всей верхушкой дружины слег». «Да, спасибо, Райка», — поддержал молодой офицер. «Тут в Озерном недавно пронеслась чума. Выкосила 3 деревни. А ваш кортеж как раз проезжал мимо Озерного. Трупы подвергаются немедленному сожжению». «Действительно, хорошо», — протянула я, задумчиво постучав указательным пальцем по своей нижней губе. «Лола грамотная?» «Откуда? Грамоте обучена только высшая знать, да средний класс, а Лола из деревенских. Значит, не только не скажет, но и не напишет. Блин, жалко девчонку. Отмахнувшись от эмоций, сейчас для них не время, строго посмотрела на Гордея и Раю. Тогда слушайте сюда. В трех предложениях раскидала план дальнейших действий. Личной горничной Раи была поручена забота о Лоле, постоянный пригляд за ней. Чуть позже я решу, что делать и с ней, и с Раей заодно. Гордею выпала задача посложнее – разложить убитых по их кроватям. А завтра, когда начнется общий кипиш, прийти на помощь первым и, как единственному оставшемуся офицеру, поддержать меня во всех начинаниях. Однако, прежде чем выпустить пленников из клетки, я не могла не спросить. Вы же понимаете, что обо всем, что здесь случилось на самом деле, надо молчать. Из-за пояса вытащила пистолет и повернула его на указательном пальце, наблюдая, как парочка подельников красиво бледнеет. Если хоть одной живой душе сболтнете, и сами сразу приболеете. Я понятно объясняю? Так точно, госпожа. Тут же отрапортовал офицер. Да. Выдохнула Рая, поежившись. Оказавшись на свободе, девушка осторожно помогла Лоле подняться и повела ее прочь, оглядываясь на меня всю дорогу до двери. Гордей быстро раскидал офицеров по кроватям, находчиво накалил в очаге камина кочергу и каждому извращенцу оставил на лице несколько ожогов, которые потом с брезгливостью на губах расковырял перочинным ножиком. «Так на оспинки больше похоже», бормотал вандал, но я с ним согласилась. Правда, и ужаснулась одновременно. «Это какой же уровень медицины здесь, если дыра во лбу оспину напоминает? Страшно кашлять!» Что касается всего остального, я осталась довольна предложением Гордея. Пожар устраивать в месте, где все постройки стоят плотным рядом друг к другу, опасная затея. А так, уже завтра эти извращенцы сгорят в праведном огне, и плакать о них никто не будет. Что касается остальных жителей замка, пойму тоже завтра. «Осталось герцога отнести на второй этаж казармы», — ворвался в мои мысли голос офицера. «Никто ничего не заподозрит. Этот шакал, простите мои эмоции, часто заваливался спать в свободные комнаты офицеров после оргий со своей дружиной». «Гордей», — обратилась к парню, прищурив глаза. «Подумай и скажи, всех ли негодяев я убрала?» «Мне сложно ответить на ваш вопрос, госпожа. Я сам в крепости только 2 дня. То, что позволяли себе начальник стражи и 4 его офицера, это за гранью добра и зла. Раненые после последнего боя солдаты до сих пор лежат с необработанными ранами. Девушки и молодые женщины вообще словно тени». Они передвигаются по замку так бесшумно, боясь попасться на глаза любому мужчине крепости Моран, что наемники зверолюдов позавидовали бы. Зверолюды. Прекрасно. Гордей тем временем продолжал. Постоянно кто-то плачет или стонет от боли. Не замок, а тюрьма императора Радая. Видимо, страшное место, если он вспомнил о нем для сравнения. Я думал, что герцог ничего об этом не знает. Как на духу делился парень. Пошел к нему на поклон. А этот... Он велел меня высечь и запереть в клетке для собак, где даже спину не разогнуть. Сучий выродок. Гордей сбросил старика на кровать и от души плюнул на его дорогой сюртук. Что касается молчания, даже не думайте обо мне плохо, госпожа. Я никому не скажу о том, как вы нас всех спасли. Посмотрим. Прошептала тихо, не сильно обольщаясь. Я уже давно перестала верить обещаниям и клятвам. Поступки — вот что говорит за человека. А обещания — это как вилами по воде водить. Пустое. Так, пойдем к твоим солдатам. Куда? — опешил мужчина, не сразу поняв. К раненым. И Раю верни. Похоже, со сном я погорячилась. Лекарь в замке есть? «Есть, но он личный целитель вашего мужа. Есть вероятность нарваться на жалобу. Побежит к герцогу». Гордей поморщился, кивнув головой в сторону изуродованного им старика. «Рановато. Лучше поутря не поднимать тревогу, чтобы побольше народу было». «Ну, а кто тогда может помочь? Лекарства...» запнулась, подбирая более подходящие для окружения слова. «Настой целебный у кого есть?» «Кухарка Рута единственная, кто по мере сил пытается помочь. У нее вроде как есть от всякой заразы зелье. А так народ к травнице бегает, коли заболит что». «Травница...» мрачно возвела глаза к грязному потолку комнаты, не сумев избежать матерного слова. «Заим. Реально привести ее к солдатам?» «Я могу приказать», — обрадовался парень, впервые за все время улыбнувшись. «Хоть и небольшого чина, а все же я главнее остальных буду. Собственно, теперь я единственный офицер в крепости». «Что ж», — хмыкнула, наблюдая, как молодой мужчина ступает на путь медных труб. «Дерзайте, офицер Гордей. Ведите меня в казармы младших по чину, а потом уж притворяйте свои идеи в жизнь». Так все и закрутилось. Через 10 минут я уже стояла на пороге просто до ужаса грязного амбара, где на таких же гнилых соломенных тюфяках стонали раненые мужчины. В общей сложности их было не меньше 30. Здоровые тут тоже были. Они пытались по мере своих сил ухаживать за ранеными. Холодина царила ужасная. Через полчаса в крепость прибыла травница Шайла. Женщина молодая, оттого напуганная до смерти. Видимо, местные были в курсе, что происходило внутри замка. Прям владение извратов из жутчайшего чтива маркиза де Сада «120 дней Содома», который я по своей глупости решила почитать. Женщина даже всплакнула от облегчения, когда я объяснила ей, для чего ее привели. Зато неистово принялась работать. И это спасло жизни многих, потому как неумело обработанные раны почти у большинства ребят загноились. Пришлось вскрывать нарывы, вычищать раны и заново лечить. «Вы молодец», — робко похвалила меня травница, не дрогнувшей рукой зашивая колотую рану стиснувшего челюсти паренька, который, впрочем, быстро потерял сознание от боли. «Не думала, что молодые леди из высшей знати так смело бросаются помогать простым солдатам». «Так должно быть», — нахмурилась я, не замечая, как потрепанные воины, уже смирившиеся со своей незавидной участью, внимательно внимают моим словам. «Эти простые солдаты отдают свои жизни на границе, чтобы враг не добрался до нас всех», — процедила сквозь зубы, разрывая очередную белую простынь на длинные ленты для перевязок. Рая с несчастным лицом наблюдала, как я порчу приданное Вивиан. Лола тоже была рядом, сидела и с улыбкой скатывала ленты в бинты, как будто это какая-то игра. Лола смотрела на меня с таким трепетом и любовью, что мне становилось еще гаже на душе. Не к месту вспомнились строчки на сожженных листах. «Когда амулет зарядится, вы тоже сможете открыть дверь в другие миры. Сможете обменяться с другим нашим двойником, но не со мной», — обрубила все мои надежды леди Вивиан. «Я разбила камень, открывающий проход в ваш прежний мир, Анна. Простите, но я сюда больше не вернусь». Наверное, поэтому мне так легко было забрать жизни тех 6 ублюдков. Я уже тогда решила для себя остаться здесь и расчистить себе путь для максимально нормальной жизни. Самый разумный вариант, как по мне. Конечно, герцогиней быть — это вам не в носу ковыряться, но я должна справиться с этой задачей. Мы закончили с обработкой ран ближе к рассвету. Травница поспешила поскорее убраться из замка, еще не зная, что угрожать ее благочестию уже некому, а Рая, вместо того, чтобы укладывать свою госпожу, повела спать зевающую Лолу. Я ей велела. «Гордей», — обратилась к офицеру, устало привалившемуся спиной к серой стене казармы. «Да, госпожа». «Проводи меня на крепостную стену». «Зачем, ваша светлость?» «За надом», — мыкнула, выходя на морозный воздух первой. «Если хочешь стать начальником моей стражи, дружок, научись выполнять мои приказы без лишних вопросов». «Акценты в голосе уловил?» «Так точно, госпожа». «Тогда веди». Когда через 15 минут нудного блуждания сначала по двору, а потом и по самому замку, мы, наконец, вышли на заснеженную площадку крепостной стены, я устало улыбнулась, взглядом приветствуя самый прекрасный рассвет на своей памяти. Такого в Бутово не увидишь. Чистый горизонт без единой многоэтажки. бескрайние равнины снега. Слева – высокая гряда с ледяными пиками, сверкающими в предрассветных лучах местного дневного светила, надеюсь, солнца. А справа – крутой обрыв, в низине которого мирно шумело холодное темно-синее море. Можно ли назвать эту красоту раем? Определенно нет. Но мне достаточно и того, что это все теперь мое. А то, что стало моим, я никому не позволю отобрать. Мир, где понимают лишь силу? Задала вопрос пространство. Что ж, я вынуждена принять этот вызов. Мрачный рассвет слишком медленно разливался по небу, окрашивая его в серо-голубые оттенки синего и розового. Я стояла на заснеженной площадке крепостной стены, ощущая, как холодный ветер играл с моими волосами, принося с собой свежесть утреннего воздуха. Снег под ногами хрустел, создавая особый скрип, который всегда напоминал мне о новогоднем чуде. Ну, кроме того года, когда одна из нянечек моего интерната решила пошутить, разложив на тумбочках в моей соседками комнате по угольку. Типа плохим детям Дед Мороз оставил. Вспомнив тот случай, с горечью усмехнулась, опуская взгляд ближе к замку. Солнце только начинало подниматься над горизонтом. Его зимние лучи окрашивали замковую площадь в яркие краски утра. В воздухе витал свежий запах снега, смешанный с ароматом хвои. На площади царила тишина, нарушаемая лишь редким скрипом шагов и тихими разговорами. Люди, одетые в простые серые одежды, медленно выходили из домиков для слуг. Кто-то потирал глаза, пытаясь прогнать остатки сна, кто-то, наоборот, уже был полон энергии и готов к новому дню. Вдоль улицы, вымощенной крупными камнями, можно было заметить несколько женщин, несущих корзины с продуктами. На их лицах, даже с моей высоты, заметно отражались тревога и страх. Женщины озирались всякий раз, когда слышали за спиной голоса или чье-либо приближение. Гордей не шутил, говоря о повышенной тревожности прекрасной половины замка. На скотный двор, расположенный чуть в стороне от площади, тянулся строй мужчин в коричневых потрепанных кафтанах. Их шаги были уверенными, а разговоры громкими. Они обсуждали, чем лучше накормить скотину, чтобы та дала побольше молока или яиц. Вдалеке можно было услышать блеяние овец и тихое мычание коров, которые нетерпеливо ждали своего завтрака. Среди всего этого утреннего шума и суеты я стояла, опустив взгляд вниз, и чувствовала пробуждение уверенности в себе и своих силах. Я должна справиться. Не хочу поступать подло и вырывать из других миров девушек на замену себе. В это время у входа в главный корпус замка стали собираться рабочие. Среди них выделялся крупный здоровяк, который экспрессивно размахивал пухлыми руками, постоянно переходя на повышенные интонации. Кажется, он раздавал толпе какие-то указания. «Кто это?» — обратилась к Гордею, не отводя взгляда от упитанного мужика с короткой бородкой. «Управляющий Хорс». Стража всего перекосила. «Мерзкий тип». Со слугами обращается мерзко, но герцогу чуть ли не пятки лижет, то есть лизал. Я его толком не знаю, но при первой и единственной нашей встрече он показался мне весьма нечистым на руку мерзавцем. Пока я слушала Гордея, толстяк распалился настолько, что вытащил кнут из-за пояса и хотел было ударить одной из женщин. Она противилась и не желала идти за ним. Хорс точно попал бы по упрямице, но в последний миг лицо женщины прикрыл старик. Он-то и получил кнутом по плечу. «А это кто?» Я хладнокровно наблюдала за происходящим, на этот раз не собираясь вмешиваться в очередное бесчинство. «Чтобы найти верных людей, надо дать им возможность себя проявить». «Старший конюши, вроде как. Он у меня лошадь принимал». Его все уважают, насколько я успел заметить. «Ты молодец, Гордей», — похвалила парня, отходя от острых зубцовых выступов. «Очень внимательный, хорошее качество. В замке есть библиотека?» «Я не знаю, могу спросить у кого-нибудь». «Спроси, а еще отправь парочку стражей вниз. Пусть присмотрят за этим Хорсом. В библиотеку я хотела попасть не просто так. Мне необходимо в ближайшее время изучить законодательное право. Как бы ни получилось, как с нашим средневековьем, где бездетную вдову либо отправляют в монастырь, либо после окончания срока траура быстро выдают замуж за очередного махрового шовиниста. Спать сейчас не вариант. Совсем скоро обнаружат наших чумных. Этот момент должен стать поворотным в моем становлении хозяина земель. Именно хозяина, я не ошиблась. Бедная горничная, с трудом пойманная Гордеем за одним из коридорных поворотов, на дрожащих ногах повела меня в библиотеку и туда же принесла скудный завтрак из нарезанного ломтями хлеба, сыра, копченого мяса оленя и крынки молока. Долго задерживаться девушка не стала, тут же убежала работать. Я разделила завтрак с Гордеем, хотя он и отказывался. Только голодный взгляд выдавал парня с головой. Как только мой червячок заморился, я вытерла руку об тряпку и взяла, наконец, книгу. Открыв фолиант, с сожалением вздохнула. Уголки моих губ медленно поползли вниз. Я ничего не понимала. Незнакомые закорючки. Одно сплошное разочарование. С другой стороны, я предвидела это. Надежд особых не питала. Хорошо, что устную речь понимаю. Это прям подарок небес. А письменную выучу. Я всегда любила учиться. У меня были очень хорошие оценки как по точным наукам, так и по гуманитарным. Правда, когда я сбежала из интерната, мне пришлось несладко. Но потом на моем жизненном пути встретился Макаров Семен Павлович. Мы с ним в электричке познакомились, когда я убегала от Зёмы и его шайки. Одинокий пожилой мужчина. Сейчас сама не понимаю, как у меня смелости хватило взять протянутую им руку. Я прожила у дедушки Сёмы в деревне почти 3 года. Все это время он пытался меня убедить вернуться, ведь опеку ему никогда бы над 15-летней девочкой не дали. А мне нужно было в школе учиться и вообще. Но я упорно отказывалась, и дедушка не выгонял. Он всегда так нежно улыбался, когда я помогала ему по дому, работала с ним в огороде. Дедушка попросил у сельской библиотекарши выписать для меня школьные учебники и учил сам. Накопил пенсию за полгода и купил ноутбук. С огромной благодарностью я относилась к старику. Эти 3 года стали для меня самыми лучшими за все время, что я себя помнила. Дедуля был незаурядной личностью. Бывший офицер, десантник. Он научил меня стрелять из пистолета и ружья. Обучил рукопашному бою, чтобы я могла дать сдачу. А еще показал, как виртуозно управляться ножом. А потом дедушка Сёма умер. Так больно мне не было никогда. Понаехали его родственники, которые за 3 года ни разу не давали о себе знать. И мне пришлось уйти, вернуться обратно. Я помнила последние наставления старика, поэтому поехала назад в интернат. Это было ровно за месяц до моего совершеннолетия. Как на меня орала директриса. Она как будто уже в своих мечтах жила в квартире, которая мне предоставлялась законом от государства как сироте. Но разве такое возможно? Экзамены сдала с трудом. Не потому что не знала, а потому что директриса, сука. Когда получила ключи от квартиры, стала подрабатывать то там, то здесь. На одной из работ мне и встретился Витя. Узнал в официантке свою бывшую подругу из интерната. Шмыгнув носом, моя дурацкая привычка, я присела на деревянную лавку и посмотрела на Гордея. «Ты читать умеешь?» «Да, госпожа», — немного растерялся парень. «Научишь меня?» «А вы разве понял, научу?» — оценил мой взгляд Гордей. «И никому не болтай. Я старательная, научусь быстро читать. А сейчас продемонстрирую навыки счета на бумаге». Мы просидели до обеда, разбирая буквы. С цифрами все обошлось. Математика Элерона ничем не отличалась от земной. А потом со двора долетел гомон. Я выглянула в окно, застекленное, слава богу, и поняла, что час настал. Управляющий голосил что-то про чуму и кару небесную, которая, как я поняла, одна из местных богинь. А вот женщины плакали с улыбками на губах, обнимая друг друга, пока завернутые в серые простыни трупы их терзателей складывали прямо в центре двора. «Идем, Гордей, пора». Мы спустились вниз как раз вовремя. Управляющий Хорс как раз выхватил хлыст, чтобы отхлестать им слишком счастливых женщин. При этом орал. «Покойтесь, нечестивицы! Великий герцог Альвеора был милостив ко всем нам. Его дружина защищала границы. А теперь вашей жизни не стоит и медика. Зверолюды набегут, как только узнают, что больше нас некому защищать. А вы...» Управляющий замахнулся. «Отставить!» приказала тихо, но твердо, выходя вперед. Общий гомон вмиг поутих. Женщины вжали головы в плечи, а мужчины с хмурыми лицами повернулись ко мне. Люди не знали, как на меня реагировать, управляющий тоже. Всего неделю назад состоялась свадьба их герцога с молоденькой аристократкой. После свадьбы Вивиан не покидала господских покоев, рыдая там о своей судьбе. Ее вытащили лишь единожды. Для воспитательного изнасилования. А тут она появляется, и непонятно, что от нее ждать. Задрав подбородок, я окинулась серьезным взглядом людей и начала говорить, тщательно подбирая слова. «Смерть моего дрожащего супруга и его дружины — великая скорбь для Альвеорского герцогства», — произнесла я, тут же запнулась, вспоминая наставление Вивиан из дневника о том, что в замке полно верных Морону людей. «Стоп! Дневник! Я же читала его! Читала! И все прекрасно понимала! Так почему не смогла прочесть книгу в библиотеке?» Мой растерянный взгляд управляющий встретил довольной улыбкой, но я быстро взяла себя в руки. «Как могла об этом забыть? Совсем голова не работает. Нет, все-таки необходимо как следует выспаться. Нельзя допустить усталости и невнимательности. Чтобы охватить весь объем проблем, накатывающий на меня со скоростью бури, нужно быть как минимум в тонусе. И быстрее разобраться с несостыковкой. Не могла же Вивиан специально для меня выучить русский язык за 2 голодных дня?» «Ага, но жизнь продолжается, и мы не смеем допустить, чтобы чума распространялась по землям родного герцогства. Назначаю Гордея...» «Рэдклиффа», — тихо подсказал парень. «Гордея Рэдклиффа новым начальником стражи. Офицер», — обратилась к нему громко, — «перекройте все входы и выходы в крепости. Пока мы не убедимся, что чума остановила свою жатву и больше никто не болен, в ближайшие 3 недели объявляется жесткий карантин. Никому не разрешается покидать территорию замка. Кто посмеет ослушаться, того ждет суровое наказание». Народ зашептался, заметно занервничав, но я продолжила. «Нас ждет полная зачистка. Чтобы зараза не распространилась, требуется соблюсти ряд определенных требований. Я, как лучшая ученица пансиона, прекрасно информирована об этом, поэтому со мной вы не пропадете. Слово герцогини! И еще. Земли, которым я стала хозяйка, не захватят никакие зверолюды!» Выкрикнула чуть громче, и народ впечатлился, судя по большинству затаивших дыхание. «А людей, желающих поддержать наш Альвеор, в эту трудную минуту никогда не коснется рука голода». «Слава герцогине!» — выкрикнул кто-то из толпы, и люди подхватили. «Слава! Слава государыне!» «А, какой еще государыне? Это же не одно и то же». Стараясь держать лицо, я благодарно кивнула толпе. «Спасибо, спасибо. А сейчас давайте воздадим почести усопшим, чтоб они горели в аду, и соберем для них достойный погребальный костер. Управляющий Хорс». «Да, герцогиня». Тут же подкатился пухляш, быстро убирая хлыст за пояс. «Проконтролируйте этот вопрос. Я пока отдам распоряжение на кухню. Хочу организовать поминальный обед для всех господ и слуг, живущих в замке, чтобы они почтили память нашего господина и его дружины. Пусть люди хоть пожрут нормально, а то все аж светятся. Ну, кроме Колобка». «Герцогиня, вы так великодушны!» Маслянисто улыбнулся управляющий, отвешивая мне очередной поклон. Народ тоже радостно зашумел. Главное сейчас не перегнуть палку. Расходимся, работа не ждет. Пришел на помощь новый начальник стражи, по-своему рассудив мой задумчивый взгляд. По сигналу Рога собираемся здесь, на площади. Я еще постояла немного, наблюдая, как люди разбредаются, едва слышно обсуждая последние новости, а управляющий криком призывает собраться самых крупных мужчин и приказывает следовать за ним. «Ваша светлость!» Ко мне робко подошла женщина в сером переднике. 40-45 лет, не больше. С добрыми глазами и немного нервной улыбкой. «Я Варья, старшая кухарка. Вы сказали...» «Да?» — кивнула, отмирая. «Рады, наконец, с вами познакомиться. Как обстоят дела с провизией, Варья? Сможем ли мы накормить жителей замка?» «Ну, тут могут возникнуть проблемы, госпожа», — тушевалась женщина. «Последние поставки с провизией задерживаются. Отголоски войны до сих пор не умолкают. Еще и разбойники в лесу засели. Говорят, беглые дезертиры. А из того, что есть достойных блюд такого размаха...» «Не надо достойных блюд», — успокоила кухарку, беспокойно теребящую свой фартук. «Простая сытная еда. Что вы можете предложить?» Я решила осторожно разузнать. Готовить сама, конечно, умела, но лезть в новый мир со своим меню... это только в сказках глупые героини так делают. Правда, я со своим пистолетом не лучше, но хоть не размахивая им перед лицами аборигенов. Слушаю вас внимательно. Ну, из простого овощную похлебку можно сварить, если разрешите добавить немного оленины. Почему нет? Герцог не любил. Как там оно... расточительствовать, во! Хотя у нас лесной говядины целый погреб. Если целый, то добавляйте смело, Варя. И пирогов с олениной можно? И капустой? Можно с капустой? Загорелись глаза пухленькой женщины. Ребята любят капусточку. Еще бы, в ней столько витаминов и полезных веществ, что можно собрать всю таблицу зожника. Конечно, и компота наварите. «Компота?» — не поняла женщина, и я занервничала. «Кипяченая вода с добавлением ягод и фруктов». «О, взвар, конечно! Все сделаем, ваша милость! Я могу? Могу идти?» «Ступайте, и я пойду». Пока Гордей выговаривал что-то двум солдатам, я поспешила вернуться в комнату Вивиан. Надо было кое-что проверить. А именно, еще раз открыть дневник. Я же читала его. И представьте мое удивление, когда, оказавшись на месте в господских покоях и открыв дневник Вивиан, я осознала, что ни слова не могу прочесть. «Да как так-то?» Лихорадочно вспоминая каждый свой шаг, сделала единственное логичное предположение. «Амулет. Это единственный магический ресурс, способный объяснить мои уникальные способности к чтению иномирного языка, да и к пониманию речи местных в целом. По-другому эти приколы не объяснить. Неужели сломался?» Сунув руку в декольте, я тут же запаниковала. Амулета не было. Я никак не могла нащупать медальон. Размотала пояс, аккуратно положила полос на постель и более тщательно стала проверять свои закрома, тихо обливаясь холодным потом. Оценив простор теплого платья без пояса, поняла: амулет потерялся где-то в казарме, когда я вытаскивала пистолет, чтобы перестрелять толпу извращенцев. Именно тогда я развязывала пояс. Выскочив из спальни, поспешила вниз. Старалась не бежать, чтобы не привлекать лишнего внимания. Аристократки не бегают, они плавно скользят, ну, в моем представлении. Однако и мешкать не собиралась. «Если амулет увидит», — Вивиан сказала. Я сделала глубокий вдох, чтобы предотвратить панику. Помогло мало. Не хочу взойти на погребальный костер с кляпом во рту и завязанными руками. Кстати, а тут жен не хоронят вместе с их мужьями? Если что, то на мне эта традиция сегодня прервется. Замок, окруженный мрачной атмосферой, гудел от звуков, которые смешивались в единый хаос. На кухне, наполнявшейся ароматами готовящейся пищи, Варья с суровым выражением лица активно командовала тремя поварятами. Ее голос был строгим, а движения решительными. Она указывала, что и как делать, чтобы все шло по плану, несмотря на напряженную обстановку. В главном зале, где царила атмосфера ожидания, четыре девушки с неприметной, почти мышиной внешностью суетились вокруг длинного стола. Их руки ловко раскладывали серебряную посуду и кубки, сверкающие на свету. Девушки обменивались тихими шепотками. Их лица были напряжены, но они продолжали работать, словно это было единственным способом справиться с ужасом, который витал в воздухе. «Чума — это не шутки. Я напугала всех на 100%. На улице под предводительством управляющего работяги трудились над созданием погребального костра. Они были заняты тяжелой работой, складывая дровяной настил и укладывая трупы чумных на него. Мрачные фигуры, облаченные в простые одежды, двигались с решимостью, но в их глазах читалась усталость и страх. Костер уже внушительных размеров выглядел как нечто зловещее, готовое поглотить все, что подлежит забвению. На меня никто даже внимания не обратил. Я, ощущая себя незаметной, быстро сместилась к казармам. Внутри царила тишина, и я незаметно вошла, стараясь не привлекать к себе внимания. В двух неказистых помещениях я стала перерывать все вокруг, ища амулет, который, я уверена, был причиной моей грамотности. Я заглядывала в каждый угол, переворачивала ящики и шкафы, даже заглянула под все кровати, чуть не распрощавшись с завтраком, из-за количества грязи и остатков пропавшей еды. Не находила ничего, кроме пыли и заброшенных вещей. Амулет словно сквозь землю провалился, оставляя только горечь разочарования. Я чувствовала, что время на исходе, и если не найду амулет сейчас, то быть беде. Что, если я и устную речь перестану понимать? Письмом ведь так и получилось. Сначала читала, а потом бац, и писец на линии. Прислонившись спиной к холодной стене, прикрыла глаза и обратилась к своему подсознанию. Кто, как не интуиция, может выручить в таких ситуациях? «Думай, родная, раз я не могу его найти, значит, кто-то сделал амулету ноги. Кто?» «Точно не Гордей. Мы с ним вместе покинули это проклятое место. А пока он трупы по кроватям расфасовывал, я с него глаз не спускала. Тогда кто?» «Тот, кто обнаружил трупы. И явно непростой слуга. За обворовывание господ, коими являлись герцог и его офицерье, тут точно по голове не погладят. Простые люди, вариантов у которых сбыть такое амулетище точно нет, взять поостереглись бы. А вот управляющий...» Криво улыбнувшись, я вышла из офицерской казармы и уже с благородной медлительностью поплыла в сторону размахивающего руками Хорта. Оказавшись за спиной управляющего, тихо полюбопытствовала. «Уважаемый...» «Ваша светлость?» — вздрогнул толстяк, чуть ли не подпрыгнув на месте от неожиданности. «Вы что-то хотели?» «Хотела», — кивнула с улыбкой на губах, наблюдая, как мужчина быстро начинает потеть, хотя на улице стоял мороз. «У моего дражайшего мужа был амулет, символ власти», — сочиняла на ходу, надеясь на логику. «Символами власти не размахивают направо и налево. Так что подобные драгоценности мало кто видел. Их прячут в сокровищницах». «Я...» — аж взмок толстяк, явно выдавая себя. «Я не видел, ничего не брал». «А если я прикажу стражам тебя обыскать?» Хорт выпучил глаза, а потом развернулся, дурак, и дал дёру. Гордей явно поглядывал в нашу сторону, поэтому сразу среагировал. Лично догнал запаниковавшего идиота и притащил его обратно. Хорт кричал, мол, его бес попутал, когда один из стражей стал обыскивать его. Воин вытащил из-за пазухи управляющего мое бесценное сокровище и сразу передал мне, хотя Гордей сделал шаг, чтобы рассмотреть амулет получше. Я спрятала медальон с красными камнями во внутренний нагрудный карман меховой накидки и незаметно перевела дыхание. Рэдклифф нехотя перевел взгляд на управляющего и велел стражам заковать его. «Гордей, что положено за воровство и обман господина?» «Смерть, моя леди!» Хорт аж взвыл, услышав приговор из уст начальника стражи. «Прошу, Прошу, не надо. Бес, бес попутал, государыня. Смилуйтесь, смилуйтесь в столь роковой час. Меня раздирали противоречивые эмоции. Вроде и жалко дурака, но и отпустить Хорта вообще не вариант. В мире, где понимают лишь силу, нельзя быть великодушным. Подняв руку, призвала всех к тишине. Слишком много людей набежало, чтобы посмотреть на момент падения управляющего, а Хорт вообще завывал не хуже раненого буйвола. Чтобы здоровяк замолчал, Гордею пришлось отвесить мужчине подзатыльник. «Умолкни, государыня говорить будет». «Опять это государыня? Что-то уж больно высокий чин, не на герцогский титул. Надо побыстрее разобраться с политическим строем, который тут царит. Сразу после костра и займусь. А еще Гордея пораспрашиваю о войне». «Прав, управляющий, не до казни мне. Бросьте вора в темнице, пусть дожидается решения. Как только увижу, что чума оставила стены замка, вернусь к этому вопросу. Увидите». Стражи почтительно кивнули, а толстяк разрыдался от облегчения. Через час, по сигналу Горна, который Гордей забрал у убитого Лартана Ромарса, жители замка собрались на площади, чтобы проводить чумных в последний путь. «Шашлычка захотелось», — хмыкнула я, когда от костра потянуло запахом паленой плоти. «Знаю, черный юмор. Ну, что поделать, вот такая ее, гадина». Гордей поглядел на меня искоса, думая, что я не вижу. Я же смотрела на костер с огромным удовлетворением внутри. Служанки так и вовсе улыбались, не справляясь с радостью, которая бальзамом исцеляла их душевные раны, полученные за годы издевательств этой гнусной шестерки мерзавцев. «Это вам за все ваши грехи, ублюдки. Не благодарите». Когда полыхающее пламя полностью пожирало тела воинов и их предводителя, я торжественно пригласила всех в главный зал, где Варья и ее помощники приготовили настоящий пир. Рагу и похлебка с кусочками мяса и овощами была просто безумно вкусной. Но мне страшно хотелось уже закончить этот день и поскорее проверить, права ли я, смогу ли читать с амулетом на руках. Еле дождалась завершения поминального обеда. Кстати, а ведь службу не проводили по покойникам. Или чумным не положено. Нет, надо скорее заняться просветительством. И надо же, на волне моего раздраженного нетерпения, в большой зал, который Варя несколько раз обозвала длинным, ворвался старик в голубом балахоне и с посохом в руках. «Аридель Небин», — зашептались близ сидящие слуги, быстро уплетающие похлебку поварихи, словно ее вот-вот могут отнять. «Целитель его светлости». Я детально оценила новую проблему. Богатая одежда из крепкой материи, на толстой золотой цепи болтаются огромный медальон с одним, но большим драгоценным камнем. Я бы сказала сапфиром, но в этом мире он может называться совершенно иначе, поэтому я промолчу. Помимо дорогого украшения выделялся посох старика. На верхушке, с виду обычной толстой палки, был встроен такой же голубой камень. И что медальон, что верхушка посоха этого Деда Мороза, на вид все мало отличалось от амулета Вивиан. Разве что цвет камней. Это наталкивало на определенные мысли. «Проспался, гад». Тихо выругался Гордей, сидящий рядом со мной по правую сторону от торца стола, где пустовало место хозяина замка. Сегодня я решила его оставить таковым для ранимых лизоблюдов извращенца Морона, которых за время поминального обеда сумела высмотреть целых 5 штук. «Что здесь происходит?» — крикнул дедуля. «Еще один на мою голову». Я поднялась и постаралась максимально грустно поправить черный чепчик на моей голове. Рая сказала, что носить его — обязательство для всякой уважаемой вдовы. А мне что, жалко что ли? Тем более голова мерзнет в этом стылом замке. Даже в комнатах с каминами сквозняки такие гуляют, что мой иммунитет самостоятельно скоро в веру обратится. Хотя я до недавнего времени ни в каких ангелов не верила. Ни в ангелов, ни в их предводителя. Когда все время ни за что выхватываешь с самого рождения, согласитесь, в добрые силы тяжко верить. да и позже, когда стала принимать заказы на убийство. Знать, что после смерти меня ждет еще более ужасное существование в аду? Правда, теперь уж и не знаю, как дальше оставаться атеистом. Вздохнула про себя и громко поприветствовала целителя. Он же маг. Они на Элероне, насколько я поняла, сейчас, когда магия медленно покидает мир, приравниваются к чуду света. Целитель Небин, прошу, разделите с нами скорбь. Сегодня утром не стало нашего господина. По мере моего изложения лицо у Небина вытягивалось и бледнело. Глаза увеличивались и как будто бы багровели. Кажется, капилляры лопнули. Алкаш. Как же так? Охнул старик, растерянно огладив седую бороду. Я только вчера проверял его здоровье. Не было никаких признаков. Старик сделал шаг и икнул. Так, а вот этого мне не надо. Никаких лишних домыслов. «Вижу, вы потрясены горем не меньше нас всех». Я приблизилась к целителю и осторожно, но цепко подхватила его под локоть. «Гордей, помогите нашему дорогому целителю дойти до его комнат». «Чума, дорогой господин, это вам не шуточки». Едва слышно лопотала свое, стараясь передать свой наигранный ужас, но вместе с тем не посеять панику у остальных. «Говорят...» Она косит даже самых сильных магов. И никакие зелья справиться с черной смертью не могут. Я уже велела перекрыть входы и выходы. Но что нас ждет самих? То, что у меня получается, поняла не сразу. Только когда Аридель Небин вздрогнул и отшатнулся от руки молодого начальника стражи. «Не надо. Я лучше поднимусь к себе. Да, что-то мне нехорошо». Старик довольно резво, стуча посохом, покинул длинный зал, и мы с Гордеем переглянулись. «Присмотреть?» — опередил мои мысли молодой мужчина, пытливо посматривая на меня с высоты своего роста. «Угу, причем очень осторожно». «Конечно, не с обычным человеком имеем дело, с магом, таким, как ваш дед». На последнее замечание никак реагировать не стало. Сначала надо узнать всю подноготную Вивиан, а потом головой кивать. Разумно рассудила я, переступая с одной ноги на другую. А для этого необходимо попасть обратно в господские покои. «Есть у меня два стража на примете», — продолжил Гордей. «Надежные и порядочные. Как раз после выходного дня. Сам я выдохся за последние трое суток. Мне хотя бы 4 часа подремать. А там я и сам слежкой займусь». Мужчина пристально посмотрел на меня. «Вам бы, госпожа, тоже отдохнуть. Всю ночь раненых перевязывали». «Ты прав, я действительно устала». «Раина!» — гаркнул Гордей очень мощно для своих лет. Я чуть не присела от неожиданности. Зато горничная быстро оказалась рядом. «Звали капитан». «Отведи госпожу в ее покои», — также громко приказал начальник стражи, работая на публику. «Мадам Зои!» «Я вас слушаю», — остановилась мимо проходящая сухопарая женщина предпенсионных лет. «Слишком важная для простой служанки. Кто она?» Видимо, этот вопрос был написан на моем лице, потому как женщина перевела взгляд на меня и уважительно кивнула. «Позвольте представиться, мадам Зои Лиран. Я работаю ключницей в замке и за горничными присматриваю одним глазком, чтобы они не задерживались в замке дольше необходимого. «Мы с вами еще не были представлены друг другу должным образом. Его светлость оказался...» Женщина поморщилась, не скрывая своего презрительного отношения к бывшему хозяину. «Оказался довольно ревнивым для молодожена. Прости, богини». «Еще одна шутница?» — оценила я. «Возможно, мы поладим». «Леди Вивиан Моран», — решил ответить, прежде чем непонимающе посмотреть на Гордея. «Госпожа, я бы посоветовал вам переложить пока обязанности управляющего на мадам Лиран. Она женщина грамотная, у нее не забалуешь». «Ах, вот в чем дело. Ох, солдатик, что бы я без тебя делала?» «Возьметесь, мадам?» — задала вопрос я, повернувшись к женщине. «Нас ждут тяжелые 3 недели. Как только карантин будет снят, мы найдем нового управляющего. Но пока так...» «Возьмусь, моя госпожа. Еще раз поклонилась женщина, сверкая светло-карими глазами. «Тогда разрешите провести ревизию в бумагах господина Хорта, чтобы подготовить для вас доклад о вашем новом доме?» «Конечно, премного благодарна». «Мой сын...» Мадам Зоя запнулась, впервые выдавая живую эмоцию. «Этой ночью вы спасли его от страшной участи, заражения. Я буду до конца своих дней обязана вам. Можете положиться на мою верность». У меня не нашлось, что ответить. В глазах старой, но до сих пор сохранившей красоту женщины стояли слезы. Кивнув, повернулась к притихшим слугам, пьющим из серебряных кубков господ с неловким выражением на лицах, и поблагодарила еще раз всех за работу. Только после этого приподняла подол платья и ступила на лестницу. «Госпожа?» — удивилась Рая, которая, оказывается, Раина. «Дело в том, что я не собиралась пускать ее в комнату, не сейчас. Я хочу побыть одна, дверь закрою на засов. Не надо меня сторожить, иди, отдохни. Эта ночь была трудной ни одной меня, верно?» «Верно, госпожа», — улыбнулась девушка, с преданностью заглядывая мне в глаза, как собачонка. «Вот и отдохни, скажи, что я велела. Вечером жду тебя с ужином». Прикрыв дверь, опустила засов. Подошла к секретеру, развязала полы длинного зимнего плаща на меху и повесила до ужаса тяжелую вещь на деревянный стул. Амулет опустила на столешницу. Рядом с ним дневник в твердом коричневом переплете. Накрыв пальцами амулет, затаила дыхание. Правая рука потянулась к дневнику. Я выдохнула и открыла его. Нервы были натянуты до предела. Я прямо-таки чувствовала, как адреналин гуляет по телу, поднимая дыбом волоски на руках. А на коже мурашки, которые в едином порыве принялись маршировать туда-обратно. Давно такого со мной не было. Еще раз вздохнула и с резким выдохом посмотрела на первую страницу дневника. «Эти мемуары целиком и полностью собственность Вивиан Фьори, леди Виарских земель». Наверное, девичья фамилия. Была первая мысль, а потом облегчение затопило мое сознание, и я рухнула на дневник, счастливо бормоча слова благодарности тому, в кого никогда не верила. «Спасибо, Господи, спасибо!» Сжала амулет крепче и улыбнулась. Взгляд медленно блуждал по столу. На шкатулку со скромным приданным нарвался совершенно случайно, но я не стала зевать. Вытащила самую длинную, крепкую на вид цепочку, вдела один конец в подвесное ушко амулета и застегнула у себя на шее. Длинную, чтобы медальон не выглядывал из декольте. Я хорошо запомнила два правила, которые были прописаны Вивиан на последних листах дневника, в сгоревших листах. «Это, конечно, хорошо», — вздохнув, покачала головой. «Но постичь письменность все равно придется». Мне не хотелось даже думать, что я снова могу потерять амулет. Однако его помощь как медвежья услуга. Хорошо, но в любой момент я могу попасть впросак. Неважно, что послужит тому толчком, губительная рассеянность или необходимость спрятать магический артефакт. «Полагаться на вещь — выбор слабого», — так говорил дедушка Сёма. Именно поэтому он научил меня не только стрелять, но и драться. «Аня, главное твое оружие — ты сама», — вспомнились мне напутственные слова моего любимого старика. И на глаза тут же набежала непрошенная влага. «Давно я не плакала», — тихо усмехнулась и смахнула предательские слезы, резко поднимаясь дневником в руках. «Давай-ка разберемся с тобой». Подошла к кровати, забралась на мягкий матрас, устраиваясь поудобнее, и погрузилась в чтение. С первых строчек поняла, что оказалась права. Фьори – девичья фамилия Вивиан. Дневник ей подарила няня на 14-летие. Мамы к тому времени у Вивиан уже не было. Она умерла от какой-то болезни, название которой не упоминалось. Девочке тогда было 8 лет. Так и Вивиан осталась с отцом-герцогом, которого часто в дневнике называла «государем», заставляя задуматься. Однако долго герцог одиноким не был. Отец женился на леди Кларисе через год, ровно как закончился траур. И Вивиан, недолго думая, новая матушка сбагрила в пансион для девиц. Что примечательно, моя иномирная близняшка ни капли не страдала от этого. Наоборот, очень обрадовалась, потому как вместе с новой мамой В замок герцога Виарских земель прибыл еще и сынок Ларисы от первого мужа. Старше Вивиан на 5 лет, этот паршивец натуральным образом преследовал девчонку и постоянно шпынял ее, как только взрослые отвернутся. В общем, Вивиан уехала на границу своего же герцогства под строгий присмотр местных монахинь, почитающих двух богинь. Отсюда я сделала вывод, что в мире меча и магии поклонялись двум сестрам-богиням. Дальше по тексту переписанных молитв узнала, что имена этим богиням – Светлая Алиана и Темная Кара. Обе были в почете у народа, но вопросики у меня появились к этому подсчету, ибо вера в них требовала приношения жертв. Долго отвлекаться на это не стала, перевернув 7 лет жизни Вивиан в обители жриц. Начала читать о возвращении девушки домой и сразу наткнулась на нужную информацию. Я думала, что сойду с ума. От него просто негде было скрыться. Эдвард преследовал меня буквально повсюду. Писала Вивиан о своем брате, не уточняя, как конкретно изводил ее сводный братец. Когда приехала бабушка, я была уже на грани. Если бы... Пара строчек была затерта так, что не прочесть. А потом... Сегодня бабушка пригласила меня на приватный разговор. Она рассказала, что наш род... «Никакой не древний, как любят кичиться мужчины. Наоборот, новый, новейший, в прямом смысле этого слова. Моя прабабушка, мама, бабули, настоящая иномирянка». «Так», — пропела я нетерпеливо, переворачивая страницу за страницей. Ее двойник, настоящая Лирия Фьори, в девичестве попала в плен к императору зверолюдов. Естественно, под другим именем. С ним прабабушке пришлось расстаться, когда она заняла место Лирии, стащившей реликвию расы. Так вот, когда амулет оказался у Лирии, она на несколько минут перенеслась в другой мир. Вернувшись обратно, придумала план, как сбежать из плена. В общем, эта Лирия поступила так, как сама Вивиан 2 веками позже, только уже в отношении меня. Тупо подставила другую. Круто, что эта другая оказалась не робкого десятка. Спрятала амулет и при первой возможности слиняла на человеческий материк, поменяв и имя, и внешность. Но главное, что эта дамочка многое сумела про амулет узнать. Во-первых, как и я, она осознала неоценимую помощь украденного артефакта в обучении. Медальон расы, которую я так и не смогла определить из записей, помог и иномирянке с речью и грамотностью в целом. Заступившая на роль Лирии женщина рассказала своей дочери, а потом и внучке, что божественное происхождение амулета здорово ее выручило, потому как рас на Элероне много, и у каждой расы свой язык. Заметка о том, что со временем нужда в амулете пропадает, если много прочитать книг, еще раз заставила меня всплакнуть. «Ох, слава всем святым!» — еще раз ударилась я в религию, пусть и мысленно. Упоминаний о том, что нельзя никому показывать амулет, встречалось очень много, фактически на каждой страничке. Та раса зверолюдов, значит, это общее наименование нелюдей, у которой свистнула Лирия достояния нации, продолжают искать свою пропажу по сей день и точно вздернут меня, если найдут. Второе. Помимо лингвистической помощи, амулет обладал магическими свойствами. Он лечил своего хозяина, а также мог спасти при смертельной опасности, если враг применил к владельцу атакующее заклинание или проклятие. И третье. Из-за амулета о женщинах из рода Фьори стали ходить легенды. Если они рожали мальчиков, то из них получались великолепные маги. Девочки, возможно, тоже. Однако прекрасный пол магии не обучали. Дебилы. Земли, где хозяйками были леди Фьори, становились плодородными и богатыми на урожай. Видимо, воздействие амулета охватывало просторы вокруг дома ее хозяйки, благостно влияя на фон природы в целом. Собственно, именно поэтому Вивиан стала драгоценным товаром на рынке невест. За нее герцог Моран отдал просто огромный откуп. Мачеха может до конца жизни купаться в золоте вместе со своим сыночком. Одна печаль. Участь Вивиан в новом доме стала еще незавиднее. Судя по дневнику, девушка приехала в герцогство неделю назад. и ее душевных сил не хватило, чтобы преодолеть новые трудности. Я немного повздыхала, потом встала и выбросила дневник в камин. Нельзя такую информацию оставлять. Хватит и того, что мне надо присматривать за амулетом и собственным пистолетом. Принятое решение оказалось верным. Тем более, что я все детально изучила и запомнила. Никаких особых знакомств у Вивиан не было, так что мне не придется бояться каждого встречного поперечного. Отец девушки скончался при загадочных обстоятельствах, незадолго до ритуала венчания девушки и престарелого Морона. А новым герцогом с легкой руки леди Кларисы стал Эдвард. Так что только два явных личных врага наклевывается у Вивиан. Ну, им же будет хуже, если герцог Южных земель решит преодолеть расстояние и заглянуть ко мне на огонек, чтобы посочувствовать. «Южане», — сонно зевнула я, уронив голову на подушку, — «они такие неприспособленные для морозов, а тут еще чума вокруг нас, как бы не заболел болезный». Погладив пистолет через широкий пояс, я прикрыла глаза и тут же забылась спокойным крепким сном. Глава 7. Первый приказ. Проснулась на рассвете, полная силы и мыслей о том, как улучшить свою новую жизнь. Смутно помнила, как ночью или глубоким вечером ко мне стучались. Кажется, я даже слышала голос Гордея. Но я так устала, что прогнала всех прочь, крикнув что-то вроде «Пошли все вон, я сплю». Видимо, эта фраза подействовала на гостей, потому как ломать дверь на крепком засове никто не стал. Однако теперь, выходя в холодный коридор, я чувствовала порядочную долю вины. Надеюсь, Гордей и Рай не обиделись? Без их поддержки мне придется туго. А еще, хоть бы за ночь ничего критического не случилось. Как и вчера, замок проснулся рано. Сонные горничные медленно брели по своим делам, кланяясь по приближении. Девушки с метелками в руках расходились по комнатам и коридорам замка, довольно громко обсуждая планы на день. Передо мной больше не было испуганных и нервных женщин. Да, настороженность никуда не ушла из глаз прекрасной половины обитателей замка, однако некоторые из них даже улыбались, приветственно кланяясь. Такое чувство, как будто вчерашний погребальный костер сжег не господина, а все их страхи. В окне я заметила, как мужчины, которые занимались уличным хозяйством, бодро тащили ведра с помоями на скотный двор. Стражники стояли на постах у ворот и на главных дверях. Вроде все, слава богу. «О, опять!» — я тихо засмеялась, качнув головой. «Госпожа!» — подбежала ко мне Раина с волнением, всматриваясь в лицо. «С вами все хорошо?» «Я вчера приходила с ужином, стучала, а вы не открывали. Пришлось звать лорда Редклифа, он приказал вас не беспокоить. Только сначала долго прислушивался у двери. Я так испугалась». «Все хорошо, Рая», — успокоила девушку, похлопав ее по плечу. «Я просто очень устала. Сутки на ногах и двое без еды», — припомнила слова герцога. «Наверняка в замке все в курсе, что герцогиню не кормили. Кстати, этот момент, ужасное отношение господина к его молодой жене, точно сыграет против меня. Как только начнутся первые психозы из-за вынужденной изоляции, мой авторитет точно захотят пошатнуть. Главное вовремя уловить момент. Лучше, конечно, заранее что-то придумать. Не дело, если я буду пристреливать всех, кто осмелится вякнуть в мою сторону. Устраивать 90-е в средневековье – идея так себе. Ха-ха-ха. Как там раненые?» Спросила о главном, переключая внимание. «Сильные солдаты, обязанные мне жизнью, прекрасное подспорье во всех возможных конфликтах». «Вроде получше», — с сомнением сказала Раина. «Но в казармах так холодно». Мои брови сошлись над переносицей. «Почему, кстати?» «Так печей в солдатских бараках нет. Я как-то подслушала, как мадам Зои ворчала. Господин считал, что отапливать все помещения в замке слишком затратно. Дрова сейчас на вес золота». «Я видела со стены огромные леса». Девушка лишь пожала плечами. Поглядывая на личную горничную Вивиан, решилась на вопрос, терзающий меня с момента попадания. «Скажи, я не кажусь тебе странной? Не сильно изменилась?» «О чем вы, госпожа?» «Ну, не слишком ли резко я взялась за управление?» Это же не свойственно моему характеру. Вы меня простите, конечно, смутилась девушка, низко склонив голову. Но я не настолько хорошо вас знаю. Меня его светлость нанял в пригороде Райтан, когда вез вас из герцогства. Я вам прислуживала не больше 2 суток, прежде чем меня кинули в клетку. Этого мало, чтобы узнать вас. Ну да, вы все время плакали. А сейчас? Я в самом деле верю, что кара небесная благословила вас на праведную ярость, вручив свой жезл мести. Жезл мести? Вот и титул для моего полоза. Забавно, хмыкнула я, улыбаясь одним уголком губ. Девушка тем временем продолжала снимать с моих плеч отголоски беспокойства. «Вы спасли меня от незавидной участи. Если бы мой дядюшка знал, что ждет меня в замке Моран, он никогда бы не отпустил меня в услужение к господину. Спрятал бы или помог сбежать». Раина говорила, а у самой сомнения на лице гуляла, заставляя то бровки нахмурить, то на секунду прикрыть глаза. Чуткая девочка, пытается найти оправдание родственнику, а сама не верит своим же словам. Я разделяла сомнения Раи. Потянулась рукой к лицу девушки и заправила выбившуюся из чепчика прядь волос. Возможно, теперь нам этого никогда не узнать, Рая. Остается только бороться. Взять ответственность за свою жизнь в свои руки и бороться до последнего конца. Девушка с обожанием заглянула в мои глаза и нерешительно улыбнулась. Да, госпожа, рядом с вами я готова бороться. Сколько тебе лет? С любопытством склонив голову на бок, спросила горничная. 15. Чувство ответственности в разы возросло. Глубоко вздохнув, приобняла стушевавшуюся девушку за плечики и мягко подтолкнула ее в сторону главной лестницы. А чтобы всегда побеждать, нужно хорошо питаться. Идем, проверим, что там у нас приготовила Варья, а потом поможешь мне составить список дел. Печи в бараках – первая из них, запомни. Хорошо, госпожа. Теплая кухня, как будто вырванная из страниц старинной повести, встретила нас своим шумом и ароматами, которые витали в воздухе, притягивая к себе все внимание. Вокруг царила настоящая суета. Повара с ловкостью и мастерством перемещались между столами, каждый из них был погружен в свое дело, но все вместе они создавали симфонию вкусов и звуков. Главная кухарка Варья была настоящим центром этого вихря активности. Ее волосы, собранные в аккуратный пучок и спрятанные под белоснежным чепчиком, не мешали ей с легкостью маневрировать между кастрюлями и сковородами. Она с удовольствием помешивала густую кашу, которая шипела на плите, словно сама просила о добавлении соли и масла. Запах свежеприготовленной еды смешивался с ароматом копченого бекона, который женщина нарезала мелкими аккуратными ломтиками. Каждый кусочек выглядел так, будто был вырезан с любовью, а его жирные прожилки обещали невероятный вкус. Варья не останавливалась ни на минуту, охватывая все пространство вокруг себя. Вот она повернулась и тут же принялась ловко взбивать яйца в большой миске. Ее руки двигались с такой скоростью, что казалось, будто она использует магию. Никакого миксера не надо. Яйца, взбитые до легкой пены, переливались на свету, и в воздухе уже витал запах, который предвещал омлет на сметане с потертым чесноком. На стенах кухни висели различные травы, которые, казалось, тоже принимали участие в этом кулинарном представлении. Букеты петрушки и укропа, сушеные лавровые листья, а также пучки лука и чеснока создавали атмосферу домашнего уюта и тепла. Ароматы пряностей напоминали о том, что здесь готовят не просто еду, а настоящие шедевры. «Какое облегчение!» – выдохнула я, осторожно пробираясь к свободному столу, единственному, где стояли 3 стула. Наличие приправ и разносолов – мое личное благословение, потому как я люблю вкусно поесть. Кухня была полна жизни. Кто-то из помощников старательно мыл овощи, другой заполнял кастрюли водой, а третий уже раскладывал еду на серебряные блюда, подготавливаясь к подаче. Везде слышались разговоры, смех и шутки, которые создавали атмосферу дружелюбия и единства. Все это напомнило мне о том, что даже в самом сердце Средневековья можно найти тепло и радость, если вокруг есть такие же увлеченные и страстные люди, как Варья и ее команда. «Госпожа!» – охнула Варья, отвлекшись на шепотки своих поварят, которые давно заприметили наше появление. «Что же вы здесь? Кухня, не место для такой высокой леди, как вы». «Бросьте, Варя», — отмахнулась я, приседая за небольшой столик. «В пансионе при храме, где я выросла, высокомерие было одним из величайших пороков». Плела так, что сама начинала верить. «Мне даже трудиться приходилось». На всякий случай приплела на будущее свои возможные порывы. «Так что оставьте. У нас впереди очень много работы. Хочу нашим раненым солдатам организовать ремонт в бараках, раз уж мы тут закрыты. А пока рабочие будут трудиться, воины поживут в офицерских казармах. Гордей еще не присмотрел себе помощников?» Судя по растерянным взглядам обитателей кухни, никто из них не был в курсе. Зато главный посыл поняли. Бросились подавать одно блюдо за другим, точно у нас какой-то пир. Пришлось останавливать прыть поварят и их предводительницы. Быстро перекусив пышным омлетом, легким овощным салатом и умопомрачительно вкусным чаем, я попросила Раину проводить меня в кабинет герцога Морена, а затем позвать ко мне начальника стражи, ключницу и целителя, к которому у меня накопилось больше всего вопросов. «Надеюсь, он проспался и пришел в себя. Надо понять, мой он человек, или нам лучше сразу распрощаться. Не хочу повторения истории, как с управляющим», — размышляла я, пристально изучая мрачный кабинет почившего муженька, который он безбожно завалил бумагами, книгами и грязью. «Здесь вообще хоть кто-то убирал?» Прошло 5 минут, потом 10, и никто не появлялся. Я успела нахмуриться, а тут из окна послышались крики со стороны главного входа. Не размышляя ни минуты, выскочила из кабинета и побежала в сторону парадной двери. Кричала женщина. Это была ключница Зои Лиран, если я правильно запомнила. Женщина плакала, пытаясь ухватить целителя за мантию. «Так нельзя! Вы вор, господин!» «Отошла, дура старая, я не собираюсь погибать с отребьями. А это мое!» Уворачивался Аридель Небин, прижимая к себе довольно увесистый мешочек, судя по звуку, с монетами. «Мой договор о трудоустройстве больше не имеет силы. Отойди. Никто не смеет мне преграждать путь. Я маг». «Как же так? Вы отобрали у меня ключи, господин. Влезли в господскую сокровищницу. Меня обвинят в воровстве». Рыдала женщина, упрямо продолжая цепляться за мантию престарелого мерзавца, несмотря на то, что он вовсю бил ее посохом. У нее даже кровь на лбу выступила от пореза. Наверное, граненные края голубого самоцвета поранили женщину. «Прочь!» — взревел целитель, пнув упавшую женщину в живот. «Вот же мразь! Мало того, что оставляет нас потенциально зараженными, так еще золото украл. А главное, людей мне калечить вздумал. Еще один упырь». Собравшиеся зеваки испуганно бормотали что-то себе под нос, презрительно глядя на Небина, но никто не пытался помешать магу. А когда Гордей попытался заступить ему дорогу, и старик спустил какую-то пульсовую волну, народ вообще упал на колени вместе с Гордеем. Из всей толпы я одна осталась стоять ровно, ощутив легкий разряд. Да, неприятный, но не более того. «Чтоб вы все провалились!» — рыкнул целитель, подхватывая мешок у самой земли. Корявой походкой, путаясь в сутане, он быстро посеменил к воротам. Я прошла вперед. Приблизилась к мужику в тулупе, который до недавнего времени рубил дрова, пока не началось занимательное представление. «Я возьму?» — кивнула на топор, нагибаясь к острому оружию, чтобы схватиться за рукоятку. «Государыня?» Под пристальными взглядами своих крепостных я медленно прошла по чистенькому двору, на котором не осталось от кострища следа. Замахнулась, бросила и точно попала в затылок убегающего. Ноги целителя подкосились, он раскинул руки, роняя мешок с золотом и свой магический посох, и свалился плашмя с топором в голове. Тишина на площади стояла гробовая, пока я шла к своей алчной жертве. Нагнувшись, рывком выдернула из затылка упыря топор, подняла посох. Он ощутимо завибрировал в моей руке, неприятно так. Оглядевшись, протянула палку Гордею. «Отнеси в кабинет герцога и мешок с золотом». «Так точно, леди Вивиан», — пробормотал парень, глядя на меня круглыми глазами. «Ну а что вы хотели? Он нас предал, обворовал. Еще и ни в чем не повинную женщину не один раз ударил. Конечно, леди не приводят закон в исполнение, но...» Я оглядела мужчин и женщин, старательно опускавших глаза, как только мой взгляд добирался до них. «Привыкайте, ребятки. Я своих никому в обиду не дам». После недолгих раздумий решила обратиться к людям. «Закон един для всех. Нельзя предавать своего господина или род, которому ты поклялся служить верой и правдой. Также от себя добавлю, нельзя обижать слабых, а именно женщин и детей. Богини наделяют людей силой для того, чтобы они помогали слабым, а не издевались над ними. При мне в замке будет царить такое правило. Особо непонятливые за первое нарушение получат 10 плетей, за второе 20 и так далее. Когда число ударов достигнет 50, еще раз оглядела испуганное кольцо работников замка и мрачно прищурилась. Преступника постигнет участь целителя Небина. Кара не обойдет никого, ибо закон един для всех. Завершила свою речь тем же, чем и начала. Не знаю, как правильно, надеюсь, так они быстрее запомнят. Я подошла к дрожащей мадам Зои, до сих пор сидящей на снегу, и помогла ей подняться. Идемте, надо обработать вашу рану. Раина, принеси все необходимое в кабинет. Так точно, ваше сиятельство. Шепотки за спиной быстро перерастали в гул голосов, пока на людей не рявкнул тот самый старик, который вчера подставил свое плечо под хлыст управляющего. «Чего хай подняли? Быстро разошлись работать!» «Дед Володар, ты чего?» «Того! Скотина горланит, конюшни не чищены. Принимайтесь за дело, нечего хозяйку злить. Или вы по плетям соскучились?» «Так за что?» «Да мы ж никого не обижали!» Я бросила взгляд через плечо, отмечая, как старший конюх улыбается едва заметно. «А животину? Давайте шустрее. Вдруг животина тоже в списке слабых?» Мужики подхватили ведра и бросились на скотный двор, бормоча под нос нелицеприятные слова, когда вслед им полетел легкий смех старика. «Хозяйственный мужик», — сделала мысленно пометку. «Точно надо к нему присмотреться. Если грамоту знает, сделать управляющим. Нельзя ключницу так напрягать, да и приказывать другим мужикам проще, когда ты мужик». Зайдя в кабинет под руку с вздыхающей мадам Зои, столкнула с просевшего дивана стопки книг и помогла женщине присесть. Через минуту в кабинет заглянули Гордей с посохом и деньгами, а затем и Раина. Девушка взялась обрабатывать рану ключницы, а я прошла за стол, мрачно поглядывая на посох, с которым мой медальон явственно резонировал. Лишь это вызывало у меня беспокойство. А вот то, что я при свидетелях укокошила вора, вообще нет. Если только... Улыбка появилась на моих губах. Теряю марку. Раньше таких ублюдков я убивала по-тихому. А сейчас прямо на глазах у местной общественности. Хмыкнув, поняла, что мне понравилось. Не убивать, а вершить правосудие, чего современный человек сейчас лишен на земле понятиями веры и законами государственного строя. Конечно, я еще не знала, какие законы здесь, на Элероне, однако точно могла сказать, меня, как единственного представителя власти, никто за правосудие не накажет. Вон сколько лет герцог бесчинствовал со своими лизоблюдами. А я наказала реального урода. «Как вы себя чувствуете?» — нарушила первую тишину, обратившись к бледной ключнице. «Спасибо, госпожа, лучше. В ушах немного шумит, но я готова выслушать все ваши поручения». «Так не пойдет», — я качнула головой, нахмурившись. «Запомните, вы нужны мне здоровые и полные сил. Если вам плохо, лучше скажите, я дам вам выходной. А чтобы работа не простаивала, подберите хорошего помощника на замену, чтобы он или она в любой момент смогли подставить вам свое плечо». «Спасибо, леди Вивиан», — робко улыбнулась женщина, выдыхая. «Так и сделаю». «Мадам Зои, отправляйтесь к себе, отдохните. Надо исключить сотрясение мозга. Если почувствуете тошноту или сильное головокружение, сразу зовите Раину. Возьмите вот этот колокольчик». Протянула женщине золотой средневековый свисток, стоявший на столе герцога. «Что вы? Как я смею?» «Я приказываю. Рая, под твою ответственность. Если вдруг мадам Зои станет плохо...» Я посмотрела на Гордея. «Пошли тайно какого-нибудь молчаливого стражника. Пусть приведет травницу». Я кивнула женщинам и отпустила их, оставаясь наедине с молодым офицером. «Так, что я еще хотела?» «А, переведи всех раненых солдат в офицерские казармы и натопите там печи. Если места хватит, здоровых тоже размести там. Будем делать ремонт в бараках и строить печи». «Печи? Отличная идея, леди Вивиан», — оживился Рэдклифф. «Будут еще приказы?» «Да, уберите труп целителя. Медальон с его груди принесешь мне. Не хотела играть в мародера на публику». Фыркнул парень, притворившись, будто закашлялся. «Если позволите, это было поразительно». Я нахмурилась. Никак не получалось прочитать мимику начальника стражи. Он пристально смотрел мне в глаза, немного смущая. «Где вы так научились топоры кидать? В пансионе разве такому учат? А что еще умеете?» «Я умею не давать в обиду слабых. Думаю, этот ответ будет самым полным, несмотря на его короткую формулировку». Я медленно вздохнула и посмотрела прямо в глаза Гордея, чтобы уловить любые его эмоции, прежде чем рискнуть и обратиться к нему с весьма подозрительной просьбой. «Есть разговор». «Я весь внимание». Молодой начальник стражи выпрямил спину еще больше, застыв каменным изваянием. «Спасибо», — кивнула с благодарностью, осторожно подступая к самой главной своей проблеме. «Я очень волнуюсь за свое будущее». «По вам и не скажешь», — фыркнул парень, но тут же оборвал себя, уловив мой укоризненный взгляд. «Простите, говорите, чем я могу вам помочь?» «Расскажи мне о герцоге и о его землях. За тот короткий срок, что провела здесь, я толком ничего не узнала. Да и мачеха не вдавалась в подробности. Побыстрее от меня избавиться мечтала, чтобы угроза наследования не преследовала ее сына. В общем, я хотела бы немного сориентироваться в новых обстоятельствах». «Хм...» Рэдклифф почесал затылок, неловко пряча взгляд. «Да, я сам как-то тоже далек от наших с вами обстоятельств. Пошли только 4-е сутки, как я в крепости, а прислали меня сюда тоже без единого наставления. Я ж 5-й сын барона, который заведует в дальних землях герцогства баронством Гертар». «Так мы каши не сварим. Я только и знаю, что герцогство называется Альвеор. Теперь еще и баронство одно из... пипец. Ну, хотя бы что-то, пусть даже на грани слухов. А еще карту. Есть в этом... сраном», — добавила мысленно. «Кабинете хоть какие-нибудь карты». Заметив мою сдерживаемую нервозность, Гордей подхватился на ноги. «Уверен, что есть. Давайте отыщем. По ней мне будет куда проще рассказать вам о вашем новом доме». Искать долго не пришлось. Карта целого мира нашлась в тубусе, неприметно стоящем у стены с книжным стендом. «Так», — протянул парень, разворачивая огромное полотно на хозяйском столе, с которого я быстро убрала все бумаги. «Потом изучу их». «Смотрите, госпожа», — указал Гордей на самый большой материк, который располагался точненько по центру мировой картины. «Это Алира, земли людей. Очень богатые и плодородные даже в северных герцогствах материка. Кстати, вот здесь находимся мы». Рэдклифф ткнул пальцем в крайний левый угол, где мелкими иероглифами было выведено «Альвеор». Я увидела горы и нахмурилась. «Так, а границы, на которые совершают набеги зверолюды, это горы?» «Не совсем. Раньше набеги были с севера, видите? Выше Алиры продолговатый материк на северо-западе. Это Севира. Оттуда зверолюды приходили на своих кораблях. Но пару лет назад они обошли Алиру, признав боевой дух северных людей, стали захватывать земли с восточной стороны. Из 19 свободных герцогств, где правили свои государи, независимыми остались только 3 – Альвеор, Хартарин и Виор, откуда вы родом. Остальные 16 теперь находятся под аммажем империи Шатар. «А?» – парень мягко улыбнулся в ответ на мою безграмотность. «Под вассальной клятвой». «Наверное, я должна была знать об этом, поэтому не стала задавать еще вопросы. А они были. Они буквально рвались из меня, полностью дезориентированный». «Иди, твою мать, да у меня тут война на пороге. Весь материк захватили ироды непонятного происхождения. Трепали Альвеор долгие годы, а теперь с другого края решили подобраться. Мало того, что мы имеем феодальную раздробленность на лицо, так еще и враг подозрительной наружности. Не дай бог. Я так скоро в веру обращусь нахер. Оборотни». Я вздрогнула всем телом, застыв с приоткрытым ртом. «А если вообще вампиры?» «Мама, роди меня обратно». Сделав глубокий вдох, задала самый очевидный вопрос. «И почему же империя вдруг ограничилась 16 герцогствами?» «Так, наследник императора пропал без вести». «А... и?» «Пока его не отыщут и не предадут Мизергард, ритуальному погребению зверолюдов», — сразу пояснил парень, — «война не продолжится». Интересная традиция. Очень на руку нам, не кажется?» Молодой мужчина нагнулся ко мне и едва слышно прошептал. «Именно так, госпожа. Некоторые даже поговаривают, что это люди подсуетились. Либо убили наследника и спрятали его тело, либо держат в плену, чтобы иметь гарантию для своей недолговечной свободы». «Почему недолговечный?» «Если наследник не будет найден, зверолюды устроят состязание на право власти. Через 5 лет, 10, но император все равно сменится. А у нового будут уже свои цели и приоритеты». «Верно», — задумчиво протянула я, изучая гряду высоких гор, полностью изолирующих земли Альвеора от других герцогств. «Значит, я правитель. Реальный правитель этого кусочка материка? По размеру напоминает Воронежскую область, ну или Францию. Сколько тут городов? 1, 2, 10, 30, 50. Жесть какая, да их тут больше 100. Плюс это крепость на отшибе. Кстати, на столицу не тянет». Разглядывая карту, пыталась запомнить наименование всех городов. Но это было как будто нереально. Я еще не говорю о том, что вокруг каждого города куча деревень. Ко мне точно придут. Придут отбирать власть. «Так, ладно», — повернулась к Гордею, складывая руки на груди. «Теперь расскажи мне о семье моего мужа. Братья, сестры, может, дети. В его возрасте уже и внуки должны быть». «Не было у государя детей, даже бастардов. На вас была одна надежда». «Ну, что вы подарите мужу наследника к закату его правления? Сам я плохо знаком с лордом Мороном, но поговаривают, что он настолько был беспощаден к своим графам и баронам, что те даже головы боялись поднять во время созыва совета. Сестер у господина нет, а вот брат имеется. Он в аббатстве Пресветлой Алианы старшим жрецом служит. Поговаривают, такой же суровый хозяин, как и господин. Когда он услышит о смерти государя, точно явится. Но вы не бойтесь». С преданной нежностью посмотрел на меня парень. «У вас теперь целое войско есть. Через 2 дня я проведу отбор на должность 5 капитанов, и мы защитим вас. Даже если лорды вздумают возмущаться, мы в зародыше задавим любой бунт». «Малыш...» Я резко отвернулась к карте, пряча тревожную улыбку. «Ты даже не представляешь, как мне с тобой повезло. Даже не знаю, что бы я делала. Хотя нет, знаю. Бросила бы все, села на лошадь и смылась куда подальше, как та первая иномерянка до меня. Начинать с нуля куда проще, чем стараться залатать утопающий баркас». «Хорошо. Спасибо, Гордей. Иди. О, стой, еще кое-что. Я указала на посох целителя. Почему меня одолевает неприятный звук, исходящий от жезла? Ваш амулет. Гордей нахмурился. Я не успел его как следует рассмотреть, но мне кажется, что камни у этих двух артефактов принадлежат полярным стихиям, что-то вроде земля-воздух или вода-огонь. Тут мужчина слишком широко улыбнулся, настораживая своей доброжелательной улыбкой. Позвольте взглянуть на амулет, я скажу точнее. Не кричать, никому не доверять, не показывать амулет. Узнают вас и намерянку, казнят. Увидят амулет, казнят. Вспомнила я 5 простых восклицательных наставлений от Вивиан. Не нужно, иди, готовь свой отбор. Не забудь забрать амулет целителя, прежде чем его тело предать огню. Огню? Мы на карантине, забыл? Все, кто умрет за эти 3 недели, будут сожжены. Иди, я тоже пойду, проведаю мадам Зои. Рэдклифф кивнул и покинул кабинет первым. Но я заметила, как пусть на 1 секунду, но он поджал недовольно губы. И что это? Зачем ему мой амулет? Он что-то знает о похищенном артефакте зверолюдов? Если да, то проблема ли это? В расстроенных чувствах я медленно пошла искать людей, желательно горничную, чтобы меня провели к комнате ключницы. Когда я вошла в комнату мадам Зои, женщина ворчала на Раину. Девушка упорно просила ключницу отдохнуть, а та, видимо, считала свои побои недостаточной причиной для лени. «Мой человек», — улыбнулась я, тихо прикрывая за собой дверь. «Кто здесь отказывается выполнять прямо приказ своей госпожи?» Делана грозно задала вопрос, подсокав языком. «Никаких возражений. Сегодня у вас постельный режим, мадам Зои. Ваши обязанности я пока возьму на себя». «Так быстрее познакомлюсь с устройством замка и людьми, обслуживающими его». «Как можно, государыня? Задача леди – дарить своему господину любовь и заботу, да крепких и здоровых наследников, а не...» «Это леди», – указала я на себя сразу 2 руками. «Сама себе, господин, мадам Зои. Так что забудьте. К тому же, если вы не заметили, моего мужа больше нет. А обзаводиться новым я пока точно не собираюсь. Но как же? Совет его светлости...» «Пока советую не попасть за стены замка», — мысленно потирая руки, подумала я. 3 недели я могу спокойно осваиваться и тщательно прорабатывать стратегию своих действий. И как только буду готова, я встречусь с советом местных вассалов, лицом к лицу. И мы еще посмотрим, у кого яйца будут больше, у зажравшихся господ или у меня и моего Полоза. «Не волнуйтесь», — заботливо положила руку на плечо ключницы и заставила ее опустить перебинтованную голову на подушку. «Никому в этом мире не заставить меня рожать против воли. А сама я желанием к этому процессу не горю. Отдыхайте, а я пока займусь насущными проблемами. Раина?» «Да, ваша светлость». «Раечка, спроси у мадам Варьи, есть ли в ее закромах малина. В идеале не только ягодка, но и листья. Если есть, попроси залить малину кипятком и принеси сюда». Я перевела взгляд на ключницу и смутилась. «Жрицу в пансионе лечили этим настоем все недуги», — сочинила на всякий случай. О том, что такой ягоды вообще может не существовать в этом мире, я не переживала. Амулет, болтающийся в области груди на цепочке, работал в качестве переводчика для таких, как я. Прабабка Вивиан рассказывала об этом своей дочери, а сама Вивиан опрометчиво записала в дневнике, который я сожгла. Суть работы амулета в том, что мой язык полностью подстраивается под новый мир. То есть моя малина для местных аборигенов звучит так, как они привыкли это растение называть. И при этом я как бы разницы не чувствую, незаметно подстраиваюсь на магическом уровне. И это не может не радовать. Это работало и в обратную сторону. Именно поэтому я слышу герцогиня, барон и мадам. На самом деле титулы другого мира звучат иначе. Но магия вычленяет из моей памяти самые точные синонимы и вот таким образом заменяет их. Амулет как моя суперсила. Жаль, что на съемном носителе. Такое было бы неплохо вшивать под кожу, как тот чип с госуслуг. Пока Рая выполняла мое поручение, я на листочек выписала весь список дел, что запланировала мадам Зои. Женщина даже устала перечислять все пункты. Работы было много, а охват – весь замок. Однако раньше времени я не стала пугаться. В конце концов, у женщины в подчинении почти 150 людей, 70 из которых – женщины. Главное – правильно и точно объяснять фронт работы каждому слуге. «Да я тут вообще развернусь», – ободрила себя, внимательно следя, как старушка выпивает первую чашку отвара. Раина притащила целый кувшин малины. Я переживала только о возможной аллергии, но прошло минут 10, потом 20, и никаких признаков ухудшения не заметила. Наоборот, мадам Зои стала чаще зевать, а глаза ее сонно закрывались. Тихо попросив Раю остаться, вышла из маленькой комнатки, больше напоминающей келью. Ну, в моем представлении напоминающей. Сама-то я ни разу кельи не видела, так что могу судить лишь из книжных описаний некоторых произведений, которые читала. Простите, как вас зовут? Неловко полюбопытствовала у пожилого мужчины, бросившегося доставать для меня длинный зимний черный плащ с золотой вышивкой, едва я приблизилась к парадному выходу. Это типа дворецкий? Месье Паскаль, государыня. Я вот уже 50 лет служу в замке Моран. Из них 10 лет старшим лакеем. Невысокий худой мужчина почтенного возраста нерешительно посмотрел на меня. Я думал, что меня уже ничем не удивить. Но вчера вы вышли из замка, и наш мир словно перевернулся. Встал так, как должен был стоять, всегда. Вы как воплощение грозной богини, что устала смотреть на бесчинство лордов и сошла с небес, чтобы ответить на мольбы людские. Повесив плащ на изгиб локтя левой руки, мужчина стукнул себя в грудь правой. «Примите мое искреннее почтение. Служить вам честь для меня». Я не знала, как реагировать на речь старшего лакея. Слова благодарности в сторону киллера? Дикость какая. За убийство не благодарят, только платят. Хорошо. «Вы желаете выйти во двор?» Улыбнулся мужчина, и эта улыбка разгладила на его лице большую часть морщинок. «Позвольте поухаживать за вами». Легким движением руки месье Паскаль встряхнул плащ. «Прошу, госпожа». Почему-то в носу неприятно закололо. Что это? Какие странные эмоции. Очень медленно, но я повернулась к старику спиной. Впервые на моей памяти за долгое время. Быть одиночкой непросто. Тем более одиночкой-киллером, которой даже коллеги-мужчины завидовали. Профдеформация налицо. «Желаете, чтобы я сопровождал вас?» «Нет, месье Паскаль, отдыхайте. На улице мороз. Нечего вашим косточкам там делать. Лучше сходите к Варье, попросите малинового настоя. Самое то в такую лютую погоду. А я попрошу капитана Рэдклиффа о сопровождении. Хочу наведаться в бараке. Начали ли там строить печи?» «Начали, ваша милость», — оживился почтенный мужчина. «Как только вы отдали распоряжение, мужичье сразу бросилось исполнять. Старик Володар взялся сам командовать молодежью. Солдатни какие могут быть строители? Тем более, когда они так изранены после последней стычки на границе». «Откуда нападали зверолюды?» «Со стороны гор, государыня». Охотно поделился со мной информацией дед Паскаль. «Поговаривают, что горный народ страшно недоволен, что герцог приказал солдатам отступать». «Горный народ? Это люди? Или еще одна загадочная раса?» «Сами малорослики не справляются». «А, гномы? Малорослики — это гномы?» «Хотя у них самое лучшее оружие». «Да, горный народ славится своими топорами и секирами. Вот бы вам, госпожа, заказать у них легкие боевые топоры. Вы с простым-то лихо обходитесь, а уж с боевым...» Старший лакей залихватски присвистнул, вызывая у меня улыбку на губах. «Спасибо, я в деле...» — прикусила язык очень вовремя. Чуть не выболтала про дедушку Сему и его недетскую игру кто попадет в цель топором. Там, правда, и напильники в ход шли, и специальные метательные ножи. В общем, мы развлекались на полную катушку. В деревья топоры раньше бросала. Поправила себя на ходу. Вот не чаяла, что когда-нибудь придется в людей бросать. Тяжело вздохнула для порядка. Старик впечатлился. «Не кручись, государыня. Трудные нынче времена. Не было у вас выбора. Кабы бросались стражи останавливать прохиндея старого, так он бы покалечил кучу народу своим посохом проклятым. Тьфу! Тоже мне целитель-маг. Коновал сраный. Такого даже животине подпускать не след. Ох, простите мою грубость». «Ничего», — качнула я головой, полностью разделяя мысли лакея. «Благодарю на добром слове. Передайте Варье, что я обед пропущу. Очень много дел. Освобожусь к вечеру, и пусть она также простой похлебки наварит на всех. Вечером я сама с ней поговорю. Как только смогу убедиться, что солдаты в тепле, накормлены и идут на поправку». «Добрая вы душа», — прослезился старик, вытирая щеки дрожащими руками. «Посланы нам самими богинями не иначе. Сколько лет мы...» Месье Паскаль махнул рукой, первым делая шаг назад. «Пойду погрею свои косточки, государыня. Это вы верно сказали. Не след мне на холод волочиться. Суставы крутит на погоду. Видать, ночью метель будет. Что за жизнь пошла?» Старший лакей все дальше удалялся, его голос стал звучать приглушенно. Однако он не уставал жаловаться на свое здоровье. «Надо бы узнать, есть ли в рецептах Варьи холодец. А еще умеют ли здесь сделать творог. Надо обогащать рацион населения. Кажется, им не хватает кальция». Закутавшись в теплый зимний плащ, я, наконец, вышла во двор. Изо рта тут же пошел пар, а под ногами заскрипел снег. Две женщины с метлами активно работали руками, сметая его к стенам серого каменного строения до самой брусчатки. Но колючие снежинки с еще большим упорством падали с неба. «Похоже, месье Паскаль прав». Я поправила маленькую диадему на голове и посмотрела на снеговые темно-серые тучи. «Будет метель. Соответственно, сильный мороз. Надо проверить, как там расположились мои больные». «Госпожа», — поклонился мне вежливо подскочивший страж, — «куда изволите пойти? Сегодня я представлен к вам». «А почему ты здесь тогда?» — удивленно моргнула. «Так стражам не велено, без особого на то дозволения, заходить в замок. Мы ждем здесь, у главного входа». Я поежилась, представляя, как этот совсем молодой паренек, от силы ему было лет 16, все это время мерз здесь. Достала из кармана блокнот и, не переставая удивляться работе амулета, быстро вывела пару красивых иероглифов. «Установить новый распорядок смены у стражей». «Идем в офицерские казармы», — уведомила парня, который реально смотрел на меня, как на сошедшую с небес богиню. «Как тебя зовут? Ты не голодный? Как тебе служится здесь?» Так незатейливо я вызнала, что моего сегодняшнего спутника зовут Ивар. Он очень хорошо позавтракал, и теперь уже целых 2 дня его служба напоминает ему аналог христианского рая. Это ж насколько люди измучены властью изверга Морона, что готовы даже женщину принять в свои государи. Так-то до власти слабый пол даже в мыслях мужчины не подпускают. Погрузилась я в мрачные думы. Слова мадам Зои о том, что задача женщины – рожать сильное и здоровое потомство, до сих пор не выходила из головы. Пусть даже не надеются выдать меня замуж. Когда мы вошли в офицерские казармы, нас встретила глубокая тишина, словно время здесь остановилось. Просторный зал, в котором обычно располагались 10 кроватей, больше не казался таким просторным. Теперь он выглядел совершенно иначе. Вместо привычного порядка помещение заполнили более 50 лежаков, на которых лежали раненые солдаты. Их тела были покрыты одеялами, но лица выдавали боль и усталость. Солдатские глаза пересекались, и в редкие моменты тишины можно было услышать тихие разговоры, полные поддержки и понимания. Они делились своими переживаниями, шутками и воспоминаниями, чтобы хоть немного отвлечься от страданий, которые выпали на их долю. В углу зала сидели здоровые солдаты. Их уставшие лица говорили о том, что они только что закончили тяжелую работу. Ребята переносили всех больных в это теплое помещение и теперь, отдохнув, смотрели на своих товарищей с сочувствием и заботой. Их руки были красными от работы на морозе, а одежда слегка помята, но в глазах мужчин светилась решимость помочь. «Бедолаги», — мысленно пожалела я несчастных. «Бравая дружина герцога совсем извела их. Непонятно, в чем дух держится. Худые, уставшие. Кошмар и ужас. Удивительно, как им еще удавалось давать отпор загадочной расе завоевателей». В центре зала, словно оазис тепла, горел камин. Яркие языки пламени потрескивали, излучая тепло и уют. Оно обволакивало комнату, создавая атмосферу надежды и комфорта среди страданий. На лицах изможденных раненых солдат впервые гуляла нерешительная улыбка. Они как будто чувствовали, что в этом месте, несмотря на все испытания, им удастся преодолеть свой недуг. Тишина, окутывающая казармы, была наполнена не только болью, но и тихой надеждой на лучшее. Отметив, что Гордея среди стражей не видно, громко спросила: «Кто из вас старший?» Басисто протянул мужчина в возрасте, подскакивая с места. Худой, поджарый, с болтающейся искусно тонкой кольчугой на груди, страж почесал бороду и пожал плечами. «Наверное, я, государыня. Бороном звать, ваша светлость. Должности еще не утверждены, а старый, новый начальник стражи упразднил. Сказал, что требуется пересмотр в наших рядах». Мне только и оставалось, что кивнуть, хотя инициатива Гордея не очень-то и понравилась. Уж слишком лихо парень взялся за дело, надо бы его расспросить. Где его этому обучили? По факту он слишком молодой для подобной науки. Вряд ли в баронстве детей с пеленок натаскивают на тактику и управление рядов военных сил. Или я загоняюсь? Да, с доверием у меня реально большие проблемы. Я предпочитаю держать руку на пульсе и сильно сомневаюсь, что у меня получится вытравить эту привычку. Ясно. Рассказывайте, как устроились, как раненые? Перевязка уже была? Государыня, поклонился мужчина, немного смущая меня. Все-таки мы, современные люди, давно отвыкли от подобных проявлений уважения. «Устроились хорошо. Пока переносили раненых, согрелись, а тут еще такой камин на полкомнаты. Просто до слез. Сейчас чуток отдохнем и приступим к перевязке. Наш Патрик вчера запомнил все указания травницы. Он проследит. У парня талант к этому». Мой взгляд наткнулся на взрослого мужчину, который прошлой ночью наравне с Шайлой лихо обрабатывал раны бойцов, получив долгожданное лекарство. «Вот, думаю, предложить капитану Рэдклиффу отдать Патрика в ученики к мадам Лерк. Иметь своего лекаря в гарнизоне – великое счастье». «Согласна», – кивнула, поддерживая мысли Борона. «Ох, сколько людей! Как бы мне их всех запомнить?» «Оно, конечно, для леди вряд ли надо, но чтобы поддерживать человеческие отношения, лучше все-таки каждого знать в лицо и по имени. Особенно мне, той, которая собирается держать собственную армию в кулаке и под постоянным надзором. Хочу быть спокойной за свою спину, если в будущем придется воевать с сильным врагом. Недовольных будет слишком много, тут к бабкам ходить не надо. Что с едой? Как вас кормят?» «Очень хорошо, государыня». Бородач довольно улыбнулся, зажмурившись. «Сегодня с утра к нашим кашеварам явилась грозная Варья. Раскритиковала вдрызг завтрак. Взяла меня в оборот. Мы с мадам Варьей сходили в ледник, и она отдала нам одного оленя. Сказала распределить его на 3 дня, потом еще даст. Мол, вы против не будете, а нам надо скорее восстановиться, чтобы свою государыню защитить от всех прохиндеев, жадных до чужого добра. Это ее слова. А еще дед Володар выкатил нам 3 ведра молока. Так что каша получилась утром очень даже вкусная. А на обед кошвары пообещали сварить такую же вкусную похлебку, которой вы нас вчера почивали на поминках герцога. На последнем слове мужик запнулся. Будто хотел сплюнуть, но воспитание не позволило. Борон предложил провести для меня экскурсию по всему гарнизону, и мы вышли наружу. Солдаты провожали меня такими теплыми, добрыми взглядами, что в носу опять закололо от эмоций. Я начинала понимать, что контингент у меня подобрался весьма неплохой. Что удивительно, ведь я уже несколько раз продемонстрировала свои отнюдь не нежные качества личности. Допустим, то, что я убила их господина и начальников, люди не знают. Но с магом-то все произошло на показ и с управляющим. А они как будто только сильнее зауважали меня. Чудеса. Долго я этими мыслями не терзалась. Отвлекло жуткое знакомство с новыми реалиями. Экскурсия меня повергла в шок, и это без преувеличения. Я и до этой прогулки уже поняла, что о канализации и трубах в герцогстве, не хочу верить, что весь мир нецивилизованный, никто не слышал. Не просто же так у меня вместо ванной комнаты стояла в покоях бадья, прикрытая ширмой, да ночной горшок под кроватью. Но такое... Обойдя центральный фасад замка, я попала в зону настоящей антисанитарии. Оказывается, теперь уже в моем замке имелись туалеты. Они размещались на 2-х и 3-х этажах господской части замка. Но выходили прямо на наружную стену, на которую мне открылся до тошноты омерзительный вид. Все дело в том, что кабинки выступали за внешнюю стену замка и нависали над землей на высоте нескольких метров. Через отверстие в полу отходы жизнедеятельности стекали прямо по фасаду многоэтажной каменной постройки в крепостной ров. Со стороны казалось, что какая-то безбожная скотина измазала стены моего дома дерьмом. Вонь стояла даже на морозе. Страшно было представить, какой запашок будет в жаркое время года. Помимо этих кабинок, в стороне от казарменного основного укрепления стояла специальная башня. Борон назвал ее Данскером, сильно смущаясь. Общественный туалет солдат был соединен галереей-переходом с основной казармой и тоже пополнял крепостной ров запасами дерьма. Мне реально поплохело, когда я представила себе масштаб будущих ароматов, подогреваемых солнцем. Раньше, когда на ум приходили дворцы и принцессы, я подумать не могла, что быт обитателей замка был таким убогим. Рука устала делать записи, а пальцы покраснели на морозе, пока мы обошли весь гарнизон. «Хозяюшка наша!» Подхватил меня на выходе, как эстафетную палочку, дед Володар, появившись словно из ниоткуда. «Разрешите показать вам скотный двор, да кормельцев наших. Да надо бы покумекать насчет новой поставки сена. Боюсь, корма едва хватит на время вашего... как там его... карантину, во». Несведущая в этой стороне жизни, я чувствовала огромную долю растерянности, но упорно шла вперед и внимательно слушала тех, кто в своем деле был профи. Выкрутимся. Задача хорошего хозяина не в том, чтобы все хозяйство тащить на своем хребте, а в том, чтобы правильно распределить все виды деятельности между своими толковыми работниками. А в них, как показывает моя новая реальность, я дефицита не испытываю. Подбадривая себя, глубоко вздохнула, входя в длинный коровник. «Коров со следующей недели отправляем в запуск». Оценив выражение на моем лице, дед Володар улыбнулся в седые усы и пояснил. «Через 2 месяца у нас планируется массовый отел. Буренкам требуется отдохнуть перед новым периодом лактации. Но вы не переживайте. В ледник мы сгрузили 10 бидона молока с последних надоев. Прокипяченного, конечно же. Так что прекрасно протянем без свежего молочка наших кормилец». Старик протянул руку к одной из коров, тут же незатейливо лизнувший его ладонь. «А через месяц козы приплод дадут. Даже если вы продолжите так щедро делиться закромами герцога, большого убытка замок не почувствует. а там стражников и на охоту отправить можно. Основная масса поросят у кабанов появляется на свет в апреле. Я отел наших коровок тоже к этому времени подогнал. Так что с марта лучше бы не вредить даже лесной животине, им без того тяжко. Который раз, поблагодарив амулет за работу, я прикинула. Значит, сейчас где-то начало февраля. Угу. На удивление, мне было очень интересно слушать тонкости животноводства. Я не уставала делать пометки, при этом замечая, как довольно улыбается старик и как изредка одобрительно кивает головой. Борон все это время стоял рядом, не перебивая старика. Лишь когда Володар выдохся, солдат громко прокашлялся и подал голос. «Хм, простите, государыня, разрешите идти? Волнуюсь я за свою ребятню. Хочу проследить лично за перевязкой. А с вами Ивар остается. Сегодня его дежурство, насколько я понял». «Конечно, идите. Спасибо вам огромное за экскурсию. Скажите только, где я могу найти капитана Рэдклиффа? Что-то мы почти весь замок обошли, а его нигде не видно». «Так капитан в темницу ушел», — отчитался вояка. «Как мои красавцы оттащили тело мага на погост и сожгли, капитан отправился в темницу. Сказал, что хочет пересмотреть дела всех пленников, мол, многие из заключенных могут сидеть там незаслуженно. Учитывая личности дружины, простите меня за откровенность, я с ними согласен. Вот и взялся приглядеть за гарнизоном». «Вы молодцы», — искренне похвалила мужчин, признавая их заслуги. «Пообщавшись с вами, мне даже как-то спокойнее стало. Только вот с туалетами нужно что-то придумать». Поморщилась под незатейливый добрый смех стариков. «А еще с горным народом разобраться. Думается мне, что их представители скоро появятся под нашими воротами. Нападения зверолюдов вряд ли сами собой прекратятся». «Это вы точно подметили, государыня», — покачал головой Борон. «Не прекратятся. Надо помочь дверкам». «Хм, что-то знакомое», — нахмурилась. «Да», — хекнул старший конюх. «Коли их горный город пойдет, мы следующие». С этим я тоже была вынуждена согласиться. Усилившиеся расхваленным оружием загадочных двергов, зверолюды станут окончательно и бесповоротно непобедимы. При таком раскладе у меня всего два пути. Первое — умирать, защищая свой новый дом, потому как становиться пленницей я уж точно не буду. А второе — сбежать. Но что-то с каждым днем этот вариант становится все более неприятен. Поблагодарив мужчин за плодотворную науку и экскурсию по всей замковой резиденции, я повернулась к молодому стражу. «Ивар, а проведи-ка меня к темницам». «Не велено». «Не поняла». Нахмурилась так грозно, что парень стушевался. «Простите, государыня, приказ капитана — держать вас подальше от темниц. Тамошние порядки не для глаз прекрасной госпожи», — так сказал начальник стражи. «Мне лучше знать, что для моих глаз, а что нет. Веди быстро, пока я добрая». Ивар испуганно моргнул, но больше спорить не стал. Повел молча, изредка оглядываясь, чтобы проверить, поспеваю ли я за его шагом. Но не успели мы подойти к каменной арке, как черная дверь, кажется, даже металлическая, открылась, и из затхлого подвала вышел мрачный Гордей. Увидев меня, капитан сурово сдвинул брови, но уже через секунду контрастно улыбнулся. Слишком контрастно. «Государыня, решили выйти на прогулку?» «Нет, что-то здесь определенно не так», — сделала вывод, на деле же сладко улыбнувшись. Я приготовилась к тому, что у меня получалось даже лучше, чем убивать, превращать мозг мужчины в желе. «Гордеюшка, ты даже не представляешь, с кем связался. Ха, тебе ничего не скрыть от меня, малыш». Моя улыбка и внимательный взгляд заставили Гордея поубавить его показную радость, которая, как мне показалось, была совершенно неискренней. В этом я разбираюсь, как никто другой. Настоящий профи в распознавании фальши. Жизнь научила меня этому мастерству, когда я бродила по холодным улицам города, прячась от банды Изюма. Да и в детском доме внимание к мимике и настроению твоих сожителей зачастую спасало от тычков. Забавно то, что внимание Рэдклиффа тоже имело достаточно высокий уровень, так как Гордей пересмотрел свою наигранную реакцию на нашу внезапную встречу у места, откуда он, как мне стало известно, ненавязчиво велел держать меня подальше. «Ты не так прост, как кажешься, верно, парень?» Внутри меня разгорелся интерес. Мне хотелось узнать, что же на самом деле скрывается за его улыбкой и уверенной манерой говорить. «А вот и мой драгоценный начальник стражи», — мягко протянула я, подходя к молодому мужчине ближе. «Неудобно, конечно, из-за нашей разницы в росте, но пусть не чувствует себя королем положения. Все пространство в этой крепости мое, и даже то, которое нарушает личные границы». «Я вас искала», — взмахнув ресницами, склонила голову на бок. Прокашлялся мужчина заметно краснее. «И прости, Мороз, но на этот раз не в тебе была причина». «Зачем, моя леди?» «Как это зачем?» — охнула, состроив легкое удивление на лице. «Тут главное не переигрывать. Хотела похвалить вас, конечно же. Стройка в бараках идет полным ходом. Три камина почти построены, а еще бригада мужчин принялась утеплять бараки вязанками камыша. Кажется, так сказал Борон». «Все так, государыня», — встрял Ивар, тут же опустив взгляд, когда Гордей растерянно повернул в его сторону голову. «Вот, раненый под присмотром, работа идет, целитель на погосте. Медальон не забыли забрать?» «Никак нет», — отчеканил Рэдклифф, вытаскивая из кармана массивный амулет с сапфирами. «Вот он. Собирался его отдать чуть позже». «Да», — покивала я сознанием дела. «Борон сказал, что вы заняты в темницах пересмотром обвинений заключенных». «И именно так». Гордей запнулся и замолчал, как будто затаившись в ожидании чего-то фатального. «Молодец», — шепнула в район его груди, переходя на «ты», и погладила офицерскую нашивку на плаще. «Помня о том, каков был Морон, легко поверить, что половина его заключенных — бедные ущемленные люди». «Да?» — выдохнул мужчина, будто гипнотизированный, наблюдая за моими поглаживаниями. «Точно, так я и подумал, поэтому и решил проверить все сам». «Что вычитал? Сколько в темнице заключенных? Помимо Хорта, конечно. Чье обвинение показалось тебе высосанным из пальца?» «А?» «Недостаточным для того, чтобы сидеть в этих сырых погребах», — переформулировала быстро, медленно награждая себя оплеухой. «Конечно, ничего криминального я не сказала, но леди так вряд ли выражаются». «Идем». Подхватила мужчину под локоть, пока он пребывал в прострации, зависнув точно перегревшийся ПК со слабеньким процессором. «Хочу лично посмотреть на заключенных. Заодно поделишься со мной своими мыслями насчет управляющего. Убивать его мне не хотелось бы, несомненно», — щебетала быстро я, с легкостью проскользнув внутрь главного здания управления, дверь, в недра которого услужливо открыл для нас Ивар, следуя за нами, но на незначительном расстоянии. «Несомненно, воровство – преступление, но убивать...» — я поморщилась. «Как-то слишком, нет? Расскажи, какие еще есть меры наказания, чтобы мы могли остановиться на другом варианте?» «Заключение под стражу. Отрубить одну из конечностей». Удивительно, но казалось, будто офицер сам не силен в знаниях о взысканиях за совершенное преступление. «Это тоже ужасно». Поморщившись с интересом, разглядывала темный коридор, который освещал только один факел. «Ужасно?» — переспросил Гордей, приподняв брови. «Ужасно, что люди совершают преступление, или ужасно, что за это их наказывают?» Он с интересом взглянул в мои глаза, стараясь уловить реакцию. Лишь пожала плечами. «Я просто говорю свои мысли. Отрубание конечностей — это же не метод, это просто жестокость». «Жестокость?» — Гордей усмехнулся. В его голосе, к моему удивлению, послышалось легкое презрение. «А что, по-вашему, происходит здесь, в этих стенах? Это место – символ жестокости. Каждый, кто здесь находится, уже испытал на себе всю тяжесть наказания. Некоторые посчитают, что отрубание конечностей – это милость и путь к свободе». Дойдя до первой двери, остановилась, обдумывая его слова. Кстати, ссылка на далекие земли – неплохой вариант. Или, может, просто оставить их здесь, в темнице, пока они не одумаются, вспомнился родной УКРФ. Возможно. Рэдклифф вздохнул. Но не советую применять это ко всем. Бывают случаи, когда выпустить преступника куда опаснее, чем оставить в темницах. Как раз случай Хорта, верно? Я рассмеялась, видя, что Гордей оценил мою иронию, криво усмехнувшись. Затем капитан кивнул, указав подбородком на дверь. «Здесь кабинет прежнего начальника стражи. Не уверен, что захочу проводить здесь время. С вашего разрешения я бы перенес свое рабочее место в более светлое помещение». «Как тебе будет угодно». «Я прочитал журнал, где перечислены все заключенные. Их 6. 2 мужчин вместе с Хортом и 3 молодые девушки. Собственно, я шел, чтобы отдать приказ одному из стражей. Нужна травница. Девушки измучены, мягко говоря». «Ивар, слышал?» «Да, государыня». «Тогда бегом лети за травницей, только незаметно. Не надо людям показывать, что мы нарушаем свои же приказы. А еще забеги в казарму и попроси Борона отправить сюда 2 крепких парней». «Будет сделано», — отдал честь парнишка, по иномирному ударив в грудь кулаком. «Показывай темницы», — повернулась к хмурому капитану. Через 10 минут мы остановились у массивной двери, которая выглядела так, будто могла выдержать любое испытание. Она была сделана из толстого дуба, покрытого слоем пыли и временем, с массивными металлическими петлями, скрипевшими при каждом движении. Я ощутила, как внутри меня нарастает беспокойство, когда дверь с глухим стуком открылась, открывая доступ к небольшой лестнице, ведущей вниз. Лестница была широкой и короткой, с каменными ступенями, которые, казалось, помнили множество шагов. В воздухе витал запах сырости и затхлости, и я почувствовала, как холод проникает под кожу. Мы спустились в широкий подвальный зал, освещенный тусклым светом, пробивающимся сквозь решетки на окнах, которые были высоко расположены и закрыты металлическими прутьями. По обеим сторонам зала находились камеры, каждая из которых была оборудована тяжелыми решетками. Сквозь них можно было разглядеть заключенных. Хорта заприметила первым, уж очень внушительным тот был. Мужчина спал. Я подошла ближе к одной из камер и замерла, глядя на изможденные лица пленников. Внутри я увидела 3 девушек, грязных, зареванных, с ужасными синяками на теле, в рваных тонких платьях, на которых засохла кровь. Лица пленниц выражали страдания и усталость. Одна из девушек с длинными светлыми, склокоченными волосами сидела на полу, обхватив колени руками. Ее глаза были полны страха и безысходности, и у меня в душе завозился стыд. Почему я раньше сюда не заглянула? Переведя взгляд, с трудом сглотнула. В горле пересохло. Рядом с блондинкой на топчине сидела другая девушка с темными волосами. Она пыталась поддержать подругу, но сама выглядела не лучше. Ее лицо было бледным, а губы потрескались. В соседней камере находились 2 мужчин. Один из них был значительно старше, с бородой и глубокими морщинами на лбу. Его взгляд был, пожалуй, самым живым. В нем все еще оставалась искорка мужества. Мужчина пристально наблюдал за мной, щурясь время от времени от света факела, который держал перед собой Гордей, чтобы я смогла впечатлиться на полную катушку. Рядом с мужчиной, закованный в цепи, страдал молоденький паренек. Он выглядел испуганным и подавленным, но взгляд не отводил. Я заметила, как дрожат его руки, когда он устало повисает на цепях. Это выглядело жутко. Я почувствовала, как мое сердце сжимается от сострадания. Эти люди были не просто заключенными. Они были жертвами обстоятельств, которые привели их сюда. Обернулась к своему спутнику, и в его глазах я увидела ту же тревогу, что и у меня. «Почему они здесь?» — спросила тихо, не отрывая взгляда от заключенных. «Что они сделали, чтобы оказаться в этом аду?» Испугалась, что ляпнула лишнего, но, видимо, амулет и здесь меня выручил, переведя как надо. «Офицер Дархар», — Гордей указал на мужчину с заросшей бородой. «Якобы за дезертирство. Он сбежал с поля боя полгода назад, когда была осада Винтарина, пограничного с горным народом города. Мужчина никак не прореагировал на обвинение, лишь презрительно поморщился и с тревогой посмотрел на паренька, который уронил голову на грудь. «Что с ним?» – беспокойно кивнула на несчастного. «Кажется, потерял сознание». Гордей тяжело вздохнул. «За что его так?» «Моя вина!» – всхлипнула грязная блондинка из женского отсека, размазывая новую порцию пыли по лицу. «Это мой брат. Он заступился за меня, когда я отказалась. Дальше объяснения мне не требовались. «Гордей, открывай камеры, с меня хватит». Повернувшись в сторону плененных, отчеканила. «Довожу до вашего сведения. Герцог Моран трагически умер вместе со всей своей дружиной». Девушки продолжали смотреть внимательно на меня с надеждой, а по их щекам ручьями полились слезы. Тот, который офицер Дархар, звучно сплюнул, с огромным трудом поднимаясь на ноги и тут же заваливаясь в сторону решеток. Я тяжело вздохнула, следя за каждым его движением. Этот офицер — единственный, вызывавший у меня сомнения в амнистии. Но так ли он дезертир? Доверять писанине бывшего начальника стражи и его кодле — последнее дело. Пока Гордей гремел ключами возле тюремных камер, по лестнице спустились четверо солдат. Последним шел Борон. Именно он разрешил мои сомнения. «Дархарушка, батюшка наш!» — охнул солдат, бросаясь вперед. «А я уж по вам и горькую выпил. Думал, замучили до смерти, сукины дети. Ой, прошу простить меня, государыня». «Ничего», — сдержанно улыбнулась я, мысленно выдыхая. «Капитан Рэтлиф», — снова перешла на официальный тон, — «окажите офицеру и парнишке первую помощь, пока отравницу везут. Перенесите их в офицерские казармы к остальным раненым. Девушки, как вы, идти можете?» «Я... да, госпожа», — настороженно прошептала самая старшая на вид. «Мы можем, но только, пожалуйста, не в казармы». Слезы снова хлынули из глаз молодых женщин. «Об этом не может быть и речи. Ступайте в замок». «Ты!» — указала на испуганно хлопающему ресницами молодого стража, который тут же хлопнул себя в грудь. «Тартан, государыня!» «Найдешь Раину и скажешь ей, чтобы она помогла девушкам разместиться, желательно в одной комнате. Пусть туда доставят бадью, девушкам надо помыться. А также вели обеспечить одеждой и едой». Я внимательно смотрела на бледных служанок. «Шайла явится к вам сразу, как только приведет в чувство мальчика. Как его зовут?» «Шайтан, герцогиня!» В голос завыла блондинка. Кажется, страх и напряжение, вызванное долговременными издевательствами, решили одномоментно нахлынуть на нее прямо сейчас. «Бедная. Но шайтан, это забавно. Выдал мой циничный разум». «Тартан, веди!» Ускорила процесс четким приказом, услышав который, завывание девушка приглушила. Шум разбудил дрыхнувшего в последней камере управляющего Хорта. Припав к решетке всем своим нескромным телом, толстяк запричитал. «А я, госпожа? А меня? Потаскух освободили? Дезертира с ублюдком? А я?» «А ты пока отдыхай», — усмехнулась, зло зыркнув на подонка. «У-у-у! Умолкни ты!» Гордей стукнул кулаком по решетке, и Хорт быстро заткнулся, уползая на соломенный топчан. Я уже собиралась уйти за вереницей стражей, которые бережно понесли пленных, неспособных из-за слабости и повреждений передвигаться самостоятельно, как Рэтклифф придержал меня за локоть. «Госпожа, тут есть еще один пленник». «Где?» Молодой начальник стражи стиснул челюсти так, что скулы побелели. «Где-то здесь, предполагаю, что на нижних этажах темницы». «То есть ты его не видел?» Мои брови взлетели вверх. Все не так». «Тогда как узнал, что он где-то тут?» «А, в журнале вычитал?» «Именно», — быстро кивнул мужчина, делая глубокий выдох, как будто вздохнул с облегчением. «Я просто волнуюсь, что дверь на нижние этажи замурована магически. Даже если пленника следует оставить в камере, его же кормить нужно». «Видимо, этим занимался либо начальник стражи лично, либо герцог». Я нахмурилась. «Это очень плохо, потому как я понятия не имею, с чем смогу помочь. Давай обыщем кабинет герцога». «Я подумал». Гордей задумчиво принялся жевать нижнюю губу, не решаясь поделиться тем, что он там подумал. «Ну что, говори». Рэдклифф замялся. Поморщился, как будто заранее зная, что я откажу. «Что ты там придумал? И почему к двери с магическим замком у тебя такой нездоровый интерес? Или мне кажется? Все-таки доля правды здесь есть, узника надо кормить». «Гордей!» — поторопила я начальника стражи, высматривая любые признаки лжи на его лице. «Тот амулет...» — сразу выбил меня из колеи молодой мужчина, который Хорд пытался стащить. «Я думаю, что он смог бы открыть дверь». Гордей снова вытащил из своего кармана голубой медальон целителя. «Этот не смог. А вот хозяйский сможет. В этом нет никаких сомнений». «Так, стоп». Сразу решила сдаться, чтобы успокоить чрезмерное порывистое возбуждение парня. «Тот медальон мой. Он принадлежит моему роду. Я привезла его с собой в замок Моран, так что нет. Он не откроет, потому что ничего здесь не закрывал». «Но как же?» «Мне нет смысла лгать, Гордей. Амулет мой и точка. Давай лучше поднимемся наверх. Я уверена, что права, и ключ от подземелья лежит либо в кабинете герцога, либо в его покоях. Обыщи все и больше меня не доставай. Мой амулет – семейная реликвия. Он передается от матери к дочери, в моем случае от бабушки. Женщины моего рода, наделенные силой с этой реликвией, славились своей способностью влиять на погоду, урожаи и удачу в целом. Собственно, из-за этого я и оказалась здесь. Герцог хотел возродить земли севера». «Понял. Простите мою назойливость». Гордей опустил взгляд и прерывисто выдохнул. «Просто я испугался. Жалко пленника, он же там один. Голодный, в холоде». Парень вздрогнул всем телом и нервно обнял себя за плечи. «Я бы не хотел оказаться на его месте. И мы еще не знаем, в каком он там состоянии». Я кивнула, принимая судорожные объяснения Рэдклиффа. Он сам только что сидел в плену, его можно понять. Еще свежи воспоминания. «Где эта дверь? Покажи». Гордей опустил руки и быстро пошел вглубь зала. Действительно, в левом углу имелась неприметная серая дверь, сливающаяся с каменными стенами темниц. «Госпожа?» «М? Я тут подумал. А что, если заклинание «замок» стоит на кровной магии?» На свой страх и риск спросила. «Это как?» «Ну, герцог запечатал дверь с помощью кровного обряда». «Допустим, и что же?» «Если так...» Снова оживился парень, а его глаза загорелись азартом. «Тогда вы сможете снять его. Только надо руку приложить». «Ты кое-что забыл». Засмеялась я с настороженностью, косясь на высокого мужчину. «Я не кровная родственница герцога. Это точно не сработает». «Так вы же его жена». Засмеялся Гордей, растолковывая мне простые истины, как маленькой. «Брачный ритуал построен на магии крови. А вы его провели только неделю назад, значит, у вас точно получится. Попробуйте. Приложите ладонь к...» «Парень, у Вивиан, может, и получилось бы, но только я не она, и ритуал, соответственно, никакой не проходила. Давай не будем экспериментировать, хорошо? Я хоть за пленника и переживаю, но рисковать собой не собираюсь, это ясно?» На секунду мне показалось, что Гордей разозлился. Так зыркнул на меня. Но вот свет от факела упал на его лицо, и молодой офицер безмятежно улыбнулся. «Вы снова правы. Восхищаюсь вашей осмотрительностью». «Хорошо, что ж, тогда идемте искать ключ». «А Хорта спрашивал?» На всякий случай задала вопрос. «Да, он ничего не знает». «Тогда действительно, больше нам здесь делать нечего. Возвращаемся». Оказавшись через 10 минут на свежем морозном воздухе, я с облегчением выдохнула. Поднявшись в главное здание замка, а именно в кабинет старого извращенца, мы с Гордеем перерыли почти всю комнату. Оставался один стеллаж, но тут нас отвлекли. Запыхавшийся Ивар вбежал без стука в кабинет и уставился на нас шальным взглядом. «Ну, поторопила парня, чувствуя пятой точкой, что надвигается писец. «Что там?» «Травница не захотела ехать в замок. Вас кто-то увидел?» «Что?» «Там это... делегация под воротами стоит. Еле через тайный ход проскочили незамеченными». Коснувшись рукой живота, там, где был спрятан под широким поясом мой полос, нервно сглотнула. «Какая еще делегация? У нас мор!» «Блин, двое суток путем не прошло, а я вообще-то рассчитывала на 3 недели. Ох, видимо, мне не дадут тут спокойно обжиться». «И что еще за тайный ход?» «Делегация двергов, государыня. Их не пугает даже мор, они пришли за помощью. Там много женщин и детей, а ход за ним приглядывают стражи. Совсем заколачивать все выходы опасно, а то придется спасаться бегством». «Дверги, значит? Малорослики из горного края? Ну что ж, придется встречать». «А Гордей, я только шаг сделала в сторону выхода. Хотела отдать приказ Рэдклиффу, как парень схватил меня за локоть, с тревогой преданно заглядывая в глаза». «Госпожа, найти ключ от подвала важнее, чем делегация, поверьте мне». «Все это реально очень странно». Не меньше минуты я изучала лицо Рэдклиффа. Он смутился и отпустил мою руку. «Сейчас мы идем к воротам», — дробя слова, добилась того, что Гордей отступил, забавно покраснев. Правда, ничего забавного в происходящем я больше не видела. «А потом мы поговорим, капитан». Офицер резко кивнул, делая назад еще один шаг. Я медленно повернулась к Ивару, прошла мимо. У ворот творился аншлаг. Видимо, народ без телевизоров вот так себя вел. Где шухер, там и толпа. «Посторонись!» — кричал Ивар, обогнав меня. «Государыня идет! Государыня идет! Куда лезешь, Иванка?» Оказавшись у опущенной решетки, такой, без которой не обходился в средневековье ни один замок, я с трудом удержала лицо. Там столпились настоящие гномы. Гномы! Ниже меня на 2 головы, с бородами, в серых кафтанах, с секирами на спинах. Все как в фильме «Властелин колец». Одно различие. Мои гномы были в ярости. «У нас мор», — сказала так, как будто оправдание себе искала. «Это у нас мор», — заорал дверг с русой бородой, делая шаг вперед. Его всего трясло от злости. «Из-за вас! Из-за вашего проклятого господина! Из-за тех ублюдков, которые герцог Мора наставил, чтобы они сторожили рубежи! Они не сторожить остались! Они издеваются над нами!» Дверги за спинами своего старшего согласно зашумели. Помимо мужских голосов я услышала женский всхлип. Но разглядеть за спинами воинственно настроенных горных жителей никак не получалось, даже учитывая мой рост. Через плечо бросила тихий вопрос. «О чем он, Гордей? Дружина оставила отряд на границе?» «Я не знаю об этом», — Рэдклифф нахмурился. «Если и оставили, то до моего плена, до моего приезда в крепость». «Я знаю, госпожа», — приблизился Борн. «Бывший начальник стражи действительно оставил 5 офицеров и отряд солдат при отходе армии. Основную атаку зверолюдов мы отбили 2 недели назад. Нам требовалось залечить раны, вот герцог и велел вернуться в гарнизон». «Логично. Я на секунду прикрыла глаза, смиряясь с тем, чего боялась допустить даже в мыслях. Кровати в офицерской казарме 10. Я убила 5. Гордей 6. Думала, что 4 забрала недавняя битва. Но нет, они живы. Но Борон сказал 5. Значит...» Я бросила быстрый взгляд на Рэдклиффа. «Значит, Гордей никакой не офицер. Он реальный пленник. Скорее всего, даже зверолюд. Черт, это объясняет его жгучее желание проникнуть в подвал темницы. Неужели Моран пленил важную шишку зверолюдов при последней атаке? Или его пленник находится под замком куда дольше? Хоть бы не принц. Только бы не принц». Видя, что я никак не реагирую на его крики, старик-дверг заорал громче. «Что же вы молчите? Зовите своего мужа, леди. Мы требуем, чтобы он забрал своих солдат. Не нужна нам такая защита. Проклятые ублюдки они, а не люди. Лучше мы горные ворота для зверолюдов откроем, чем такие защитнички. Они? Они?» Глаза старика увеличились. Он выдохся. А когда услышал женские рыдания за своей спиной, весь задрожал, поворачиваясь. Дверги, как по команде, раздвинули свои ряды, и я увидела низкорослую женщину в возрасте, обнимающую молодую девушку их расы. Малышка была просто до ужаса избита. Синяки и ссадины на ее лице могли испугать даже самого крепкого воина, побывавшего не в одной передряге. Девушка едва стояла на ногах. «Хоть бы просто избили», — с ужасом подумалось мне. «Она же совсем как ребенок». «Моя Марыська!» В голос зарыдал мужчина, стаскивая с головы черную меховую шапку. «Смотрите, что эти твари сделали с моей доченькой! И за что? За то, что я просил их отпустить черную ведьму? Так где ж я был неправ, Мужчина завыл, быстро растирая крупные слезы, которые непрерывным потоком лились из его глаз, теряясь в бороде. «Потаскуны сучьи! Они же знают, твари! Знают, что насилие и издевательство над черными ведьмами оставляют проклятие! Они ее убьют после своих игрищ поганых, а у меня на весь горный город пойдет мор! У этого Рогана защитный амулет, а нас... нас кто защитит?» По мере каждого выкрика ярость в моей голове загоралась все сильнее. По венам будто лава побежала. Так меня никто и ничто на земле не злило. Этот мир во мне будто что-то темное открывал с каждым днем испытаний. Хотя куда темнее при моей-то работе. Я сжала пальцы в кулаки, оставляя на ладонях отпечатки от небольших ноготков. «Зовите государя!» — всхлипнул Дверг. «Ибо я не сдвинусь с места, пока он не рассудит справедливо». От моего мужа справедливости и при жизни было не добиться, а уж в смерти меня все перекосило. «Он подох?» — охнул Дверг не очень-то почтительно, а потом и вовсе сплюнул себе под ноги. «Туда ему и дорога, проклятому сукину сыну! Что ж, тогда дай добро, государыня, на кровную месть. Коли не дашь...» «Дам!» — сорвалось с моих губ. За моими спинами охнул народ. Зато дверги воинственно вскинули топоры. Борон зашептал. «Как же так, государыня? Весь отряд на поругание. Там и хорошие солдаты есть». «Открыть ворота!» — крикнула громко, заставив всех вздрогнуть. Решетка заскрипела, а я продолжила. «Именно поэтому ты, Борон, и еще 20 солдат отправятся вместе со мной прямо сейчас в горный город. Собирайтесь. Варья позаботится о женщинах». «Простите, как я могу к вам обращаться?» — повернулась к Двергу. «Лисвин, государыня». «Лисвин, поедете с нами». «А я?» — нервно спросил Гордей, будто чувствуя, что я обо всем догадалась и теперь подозреваю его во лжи. «Ты останешься в крепости, капитан. Ищи амулет». «Вы же слышали?» Рэдклифф огляделся, переходя на шепот, пока вокруг нас закипала жгучая деятельность. Несколько солдат бросились в конюшни, остальные в казармы. «Амулет Рогана. От проклятия черных ведьм способен защитить лишь самый сильный магический артефакт. Такие имеются как раз только у герцогов Алиры». «Вот и славно. Значит, я привезу его. Далеко ваш город находится?» Посмотрела на Лисвина, с виду успокоившегося, что не могло не радовать. Мужчина-малорослик проследил за тем, как его жена и дочь ушли за добродушной Варьей, и выдохнул. 3 часа пешком, нашими шагами. На лошадях будет быстрее, может, с 30 минут. Судя по тому, как ржали лошади в конюшне, именно на них мой отряд собирался добираться до пограничной заставы в горах. «Я попрошу вас проявить понимание», — осторожно начала на всякий случай. «Чтобы не задерживать нас в пути, вам придется сесть с моими воинами в одно седло». Лисвин кивнул, хоть и поджал губы при этом. «Что ж, тогда по коням!» Еле сдержала кровожадную улыбку. Всегда мечтала так сказать. Для меня Борон вывел белоснежную кобылку». «Государыня». С почтением поклонился страж, подставляя руки, сложенные в замок. «Леди Вивиан». Снова вырос на пути Гордей. Суматоха заставляла его нервничать. «Леди Вивиан, я...» Проследив, как я легко запрыгнула с помощью Борона на красивую кобылку, парень сглотнул. «Я должен вам кое-что сказать». «Скажешь», — успокоила молодого мужчину с превосходством, глядя на него с высоты. «Амулет целителя, отдай». «Да, да, конечно». Хмурясь и заметно психуя, молодой начальник стражи вытащил из кармана штанов медальон с синими сапфирами и положил его на мою протянутую ладонь. «Без глупостей тут, я скоро вернусь, и мы со всем разберемся», — подмигнула парню и легонько ударила пятками по бокам лошади. Гордей помрачнел и скупо кивнул, отходя с дороги. Мужчины с двергами за спиной уже оседлали свой транспорт и теперь едва сдерживали коней. Стоило моей лошади забежать на крепкий деревянный мост, опущенный через ров, как вся кавалькада двинулась за мной. Так как Лисвин сидел на коне Борона, тот быстро меня догнал. «Сюда, госпожа». Я неумело цокнула языком, очень плохо представляя себе, как управлять этой великолепной красоткой, но виду подавать не посмела. Просто повторяла за Бороном, чуть ослабив вожжи и сжав колени, чтобы не свалиться. Белая кобылица по кличке Вьюга знала свое дело. К тому же прочищенная дорога не имела развилок, так что мы довольно спокойно добрались до места. Адреналин гулял в моей крови от резвых покатушек. А когда мы остановились у широкого подножия горы, за высокой красивой каменной аркой, которой начинался город малоросликов, моя ярость снова закипела в жилах. Солдаты из отряда загадочного офицера Рогана, грязные и почти синие от холода, толклись вокруг небольшого костерка, как те 12 братьев месяцев из одноименной сказки. Худющие, в плохонькой форме, скорее всего, летней. Я вообще сильно удивилась, как они до сих пор остаются живы на таком холоде. Сколько они здесь? 2 недели? Растянутые на палках шинели, скрепленные друг с другом, кто-то пытался выдать за палатку. Возле деревьев лежал убитый олень. Рядом с ним присело 2 грустных солдатиков. Они разделывали тушу и складывали вырезки мяса в грязный котелок, наполовину заполненный снегом. Лисвин было дернулся к продрогшим воинам, но я быстро спрыгнула с лошади, сугроб смягчил приземление и выросла на его пути. «Этих не трогать». «Так», — мужик растерянно моргнул. «Вы же разрешили». «Разве они участвовали в беспределах Рогана?» «Вряд ли», — оглянувшись, поморщилась. «Я вообще сомневаюсь, что выпускали их в гору все 2 недели». «Мне хватило и вашего офицера». «Не надо на меня кричать», — процедила тихо, указывая в сторону каменной арки. «Этих несчастных я заберу в замок. Борон». «Понял, герцогинюшка», — с облегчением выдохнул воин, бросаясь в сторону весьма жалкого аналога лагеря. Лисвин недобро зыркнул на меня. «Как же так? Вы же обещали». «Обещала, и обещание готова сдержать. Идите к Рогану и убейте его». «Так», — мужчина даже крякнул от удивления. В шоке, почему я не могу понять его. «Как же мы пойдем, когда у него магическая печать? Он же нас убьет раньше, чем мы перешагнем пару комнаты». «И что же?» — стиснула челюсть, грозно прищурившись. «Теперь можно убивать тех, кто кажется слабее вас? Тогда чем вы лучше Рогана и остальных 3 офицеров?» Мой злобный вопрос заставил низкорослого мужчину стыдливо прикрыть глаза. «Ладно», — тяжело вздохнула, понимая, что противостоять владельцам амулетов могу только я одна. «Не сочтете за оскорбление, если я попрошу ваши секиры?» «О!» В рядах малоросликов прошла волна шепотков, когда я указала на 2 боевых топора Лисвина. «Государыня!» — охнул Борон, вырастая передо мной. «Да вы что? Нельзя так рисковать! Роган — зверь! Он как узнает, что герцога в живых нет!» Воин на свой страх и риск прикрыл темную бороду и наклонился ко мне, чтобы шепнуть. «Он не будет вас слушать. Как бы чего паскудного не сделал. А мы помочь не сможем». «Почему?» «Так печать же. Она подчиняет, не дает противиться господской воле». Вот, значит, на чем господство построено. Я недобро прищурилась. Подавляющая магия. Интересно, она на меня подействует или будет как с магией целителя? Все упали от ударной волны магического посоха, а мне хоть бы хны. Сначала я просто поговорю с ним, но с оружием мне будет спокойнее. Не переживайте так. Пожалуйста, нет. Борон был по-настоящему напуган, а еще решительно настроен не пускать меня в пещерный город одну. Все решил случай. Сначала донеслись крики, такие жуткие, поднимающие легионы мурашек на коже. Меня пробрало до самого позвоночника. Через какие-то секунды, пока мы переваривали индивидуальные реакции, из-за поворота пещерного коридора показалась толпа невысоких мужчин и женщин. «Что? Что случилось?» — кричал Лисвин, пытаясь добиться ответа хоть у кого-нибудь. Ему ответила молодая женщина с коричневыми миленькими кудряшками. «Ведьма! Ведьма!» «Что ведьма?» — встряхнул Дверг женщину, схватив ту за плечи. «Отбилась она от иродов?» «Нет!» — рыкнула смелая дамочка. «Они опять напились и стали вытаскивать ее из клетки. Ведьма жахнула заклинание. Аж колонны задрожали. Офицерюги отступили, только Роган никак не уймется. Потащил ее в спальню. У него ж амулет, что ему будет? Обещал? Обещал поделиться ведьмой, когда она покладистой станет». Женщина вздрогнула, и из ее глаз побежали слезы. «Так те, они...» «Да говори уже, баба!» — не выдержал Лисвин. «Они схватили подавальщиц наших. Сказали, что тоже скучать не будут. Мол, Марыську ты успел отбить, а этих...» Роган приказал всем убираться. Задыхаясь, женщина начала с надрывом рыдать, бросившись на грудь бледного Дверга. «Секиры!» — дернула пальцами несколько раз, больше не проронив ни слова. «О чем здесь говорить? По-моему, все предельно ясно. С насильниками разговор короткий. И говорить за меня сегодня будет сталь». Лисвин рывком вытащил свои боевые топоры, утер слезы, которые опять предательски брызнули из его глаз. «Вот, но как вы с ними управитесь?» На лице Дверга отчетливо проступало потрясение. «Управлюсь», — хмыкнула, покачав рукоятки в руках, чтобы привыкнуть к приятной тяжести. Кстати, секиры были вовсе не так уж и громоздкие. Не кинжалы, конечно, с которыми я обычно занималась на тренировках, но тоже сойдет. «Я пойду с вами, и ребята», — упрямо поджал губы Борон. «Да, не стала спорить. Но на расстоянии. И я не разрешаю вам мне помогать, если только меня ранят. Это ясно?» «Так точно, на расстоянии, до первой крови», — отчеканил воин. «Отличный мужик. Если Гордей действительно окажется зверолюдом, его назначу офицером. Возможно, даже начальником стражи». «Куда идти?» Ушей коснулась очередная порция криков, но уже не таких жутких, как будто подпитанных магическим резонирующим эхом, поэтому дожидаться ответа на свой вопрос не стала. Быстро побежала под арку. Не будь столь критичной ситуация, меня точно впечатлила бы работа местных гномов-архитекторов. Недра пещеры тянулись на километры как в длину, так и в высоту. И все было заставлено многоярусными каменными мостами и красивыми гранитными домами, освещенными необычными фонарями, у которых вместо лампочек стояли какие-то необычные магические камни. Тот дом, который был мне нужен, стоял в первых рядах на нижнем уровне. Стальные двери, распахнутые нараспашку, фактически приглашали. Я замедлилась, восстанавливая дыхание. Еще рассчитывала на что-то, а именно на заключение этих ублюдков-насильников под стражу. Но едва войдя, поняла, что будет лютый самосуд. Подавальщицы из расы Двергов так напоминали мне девочек-подростков, что пелена ярости встала у меня перед глазами, застилая взор. Их били, как здоровых мужиков, ни капли не щадя силы. «А хороши шкуры», — хохотал довольно симпатичный офицер, залпом выпивая из деревянной кружки алкоголь, пока трое его дружков пытались забросить двух девушек на его стол. «Чего мы 2 недели сидели, как дураки, а? Надо было давно их оприходовать. Мзду за охрану брать бабами, хо-хо-хо-хо». «Сейчас оприходуем», — зашипел второй мужчина, награждая потерявшую сознание Двергу звонкой пощечиной. «Вставай, кроха, тебе и твоей подружке пришла пора познать настоящего мужчину». Она болезненно застонала, и воины захохотали. Я переступила порог комнаты. Офицеры из дружины герцога и оставшейся его недобитой части тут же резко повернули головы на движение. «Ты еще кто такая?» – нахмурился настоящий мужчина, оставляя бедную двергу в покое. Пристальный прищур офицера обижал меня возбужденным взглядом, отметил два топора в руке. Он хотел усмехнуться, но наткнулся на мои глаза. Что-то дрогнуло у него внутри. Шатен резко бросился подбирать только что спущенные штаны, как и его соратники. Громко крикнул. «Роган, быстро сюда!» «Отымейте, малорослицами!» Глухо захохотал хриплым баритоном пятый за дубовой дверью, после чего снова закричала женщина. «У меня есть чем заняться!» Я сделала несколько шагов вперед, двигаясь вдоль каменной стены. При этом не сводила глаз с трех сильных воинов. Вызывающе размяла шею, склонив голову сначала влево, потом вправо. Усмехнулась, вставая в боевую стойку. Думаю, получилось эффектно, учитывая секиры в руках. А тут еще и дверга всхлипнула, сползая со стола. «Кара небесная, ты услышала мои молитвы!» «Надо бы поближе с религией местной познакомиться». Сделала пометку про себя, без жалости, с улыбкой нанося первый удар в шею ближайшего мерзавца. Он даже не успел руку вскинуть, чтобы маломальски защититься. Захрипел, заваливаясь. Во рту забулькала кровь, отсчитывая последние секунды его никчемной жизни. Оцепенение мигом спало с трех оставшихся мужчин. Они бросились в сторону стойки с оружием. Зря. Разве можно поворачиваться спиной к убийце? Никак нельзя. Они кричали недолго, но пришлось потрудиться, замахиваясь снова и снова. Кровь хлестала по стенам после каждого моего удара. И на меня несколько раз попало. Очень уж брызжет, когда рывком выдергиваешь лезвие топора. Шубку жалко. «Что вы там орете, придурки?» Огрызнулся Роган, когда женщина рядом с ним перестала кричать и жутковато засмеялась. Кстати, здорово выручила этим, заглушив большую часть визгов четверки. Но у меня мороз по телу пронесся. Сплюнув капли крови, которые попали на мои губы, я поморщилась, замирая возле стойки. Красивый кинжал. Бережно отложила секиры Лисвина и примерила на руке рукоять кривого короткого клинка. Послышался рвотный позыв со стороны выхода. Я оглянулась. Это Лисвина стошнило на свои ботинки. Он со своими двергами протолкнулся между ног моих воинов. Лица всех подоспевших были белыми, как снега Альвеора. Я широко усмехнулась, плавной походкой приближаясь к заветной дубовой двери. «Тук-тук!» – пропела ласково. «Открывай, красавчик! Твои мальчики не справились с силой моей страсти!» «Что?» – приблизился обладатель хриплого баритона по ту сторону комнаты. Дверь резко открылась. Передо мной предстал жгучий брюнет с безупречным лицом. Красоты, товарищ, невероятный. Еще и полуголый, в одних штанах. Такому и без насилия любая бы отдалась, проявив он хотя бы чуточку мягкого интереса. Но он садист проклятый. Пока мужчина шокированно разглядывал меня, я высмотрела главное. Большой амулет с желтыми камнями на его груди. Резко выбросила левую руку и схватилась за амулет, чтобы сдернуть его с шеи Рогана. Он быстро пришел в себя, попытался вывернуться, чтобы сбросить меня. Правой рукой ударила кинжалом в его живот. Один раз, второй, третий. Сила мужчины быстро оставила его. «Сука! Сука проклятая!» Выругался сквозь зубы офицер, оседая. Его рот быстро наполнился кровью. Он закашлялся, обрызгивая меня. «Сам сука!» Рывок и амулет остался в моей руке. «Борон!» Я кивнула на офицера у моих ног. «Отдайте его двергам. Теперь он не представляет опасности». «Но с местью своей Лисвы не затягивайте. Этот красавчик скоро подохнет». «Я...» Испуганно позеленел предводитель двергов, явно больше не в настроении проявлять агрессию. «Что?» Заломив одну бровь, скривилась. «Все?» «Мы... мирная раса». Пожевав нижнюю губу, опустила взгляд на брюнета, который безуспешно пытался дотянуться до моей руки, на которой болталась цепочка с янтарным амулетом. Не чувствуя от этого медальона угрозу, засунула его за пазуху к портальному артефакту. «Тогда это сделаю я». Нагнувшись, без сожаления схватила Рогана за длинный чуб и провела кинжалом по его горлу. Переступила через труп. Лисвин шарахнулся к стене, когда понял, что я иду к нему. Цокнула языком. «Кинжал!» — протянула обиженно. «Кинжал можно заберу?» «Бери, великая». «Спасибочки. Ваши топоры я оставила там». «Что с ведьмой делать, государыня?» — несмело спросил Борон. Та, о которой говорили, появилась на пороге комнаты. Яркие рыжие кудрявые волосы, идеальная женственная фигура с грудью 4-го размера, не то что моя. Ведьма в черном длинном платье выглядела изумительно. Портили вид синяки на лице и порезы на шее. Ведьма сплюнула на труп Рогана, отвечая вместо меня. «Ведьма поедет с вами. Долг жизни священен». Что бы это ни значило, я согласно кивнула. «Возвращаемся», — дала команду, выходя на просторную пещерную улочку первой. Переглядываясь, за мной потянулись все зрители. Только уже на выходе из пещеры люди и дверги немного пришли в себя. Кто-то тихо плакал от радости, что все плохое закончилось, кто-то тихо перешептывался. Но что было одинаково, на меня смотрели с опаской. Оказавшись на свободе от удушливых пещер малоросликов, нагнулась к снегу и обтерла лицо. «Да, красотка», — оценила кровавый снег в ладони, несколько раз сменяя природное полотенце. «Страшно представить, как я выгляжу. Не мудрено, что они так напуганно глядят. Но разве у меня был другой вариант?» «Нет, был, конечно. Но при его раскладе было бы куда больше пострадавших. Так же, как и с целителем». Слишком большая вероятность, что во время излишнего словоблудия Роган мог бы повлиять на одного из моих людей, того же Борона. Убивать этого доброго здоровяка было бы жалко. «Государыня», — вышел вперед уже успокоившийся Лисвин, — «разрешите высказать вам восхищение вашей решительностью и благодарность». Дверг махнул рукой, и к нему выступили трое малоросликов с длинным футляром. Лисвин открыл крышку, и Борон громко присвистнул. На бархатной зеленой подложке лежали топор и секира, выполненные в одном стиле, с металлическими рукоятками, увитыми красивыми узорами, а в верхней части оружия – украшенными красными рубинами. «Невероятное мастерство! Но я такие вряд ли смогу поднять». «Примите от нас этот дар. Мы его хотели подарить...» Лисвин потупил глаза. «Подарить императору зверолюдов». «Но теперь я вижу, что Север в надежных руках, и вы будете защищать нас так же, как своих людей от двуликих. Этот боевой набор принадлежал нашему почившему предводителю, когда мы жили еще на другом материке, пока его не уничтожили проклятые драконы. Это реликвия, наша клятва вам в верности». «Драконы. Надеюсь, это было давно, и они сдохли, как наши динозавры вместе с материком». Не знаю, как реагировать на такие почести, просто кивнула. Борон вышел вперед и бережно забрал футляр с двумя секирами. Помог мне забраться на лошадь с восхищением, глядя снизу вверх. И мы, наконец, взяли курс обратно в замок. Ведьму Борон взял к себе на коня, хоть и с огромной долей настороженности. Несколько двергов изъявили желание поехать с нами. Лисвин был в рядах желающих, ведь его женщины остались в замке. В этот раз я скакала более уверенно, хоть и чувствовала безумную усталость. Не из-за махания топорами, из-за вьюги. Внутренние мышцы ног в постоянном напряжении неприятно тянуло. Поэтому после получасовой скачки я послала все дальним лесом, дала Борону снять себя с седла, прыгать на брусчатку психоз, и поплелась, немного прихрамывая в замок. Мое возвращение в крепость народ встречал оглушающей тишиной. Даже со стороны скотного двора не доносилось ни звука. Люди с ужасом на лице расступились передо мной. А когда я вошла в мрачный холл господского дома, Варя, выскочившая из кухни, запричитала в голос. «Ох, наша вы матушка, пресветлая Лиана, неужто не доглядели ироды? Кто ж посмел поднять на государыню руку?» «Пф!» Не сдержал смешка Борон, упрямо вызвавшийся довести меня до дверей хозяйских покоев. «Чушь не милей, баба. Лучше своих поварят выгоняй из теплой кухни. Пусть наполнят для хозяйки бадью с горячей водицей, да плотный ужин организует». «Я? Сейчас, сейчас, конечно». Женщина живо бросилась выполнять приказ, и приятная полнота старшей поварихи ничуть не мешала. Добравшись до комнаты Вивиан, я повернулась к бородатому воину. «Борон, узнай, как там бывшие пленники. Проследи, чтобы двергов тоже накормили, пожалуйста. Если они хотят вернуться, то скажи деду Володару, чтобы запряг сани. Пусть кто-нибудь отвезет их и сразу вернется. Есть у тех ублюдков, что звали себя дружиной герцогской, родичи в крепости?» «Никак нет». «Хорошо», — выдохнула с облегчением. «Тогда пусть дверги делают с телами уродов, что хотят». «Все, я пока в офлайн», — сказала и тут же ужаснулась. Но Борон воспринял мои слова, как ни в чем не бывало. «Вне доступа? Вы куда-то еще собрались?» «А, отдыхать изволите». «Амулет просто чудо», — с облегчением кивнула. «Устала, но отдыхать рано. Просто хочу освежиться и сменить платье. Дайте мне один час, потом жду вас в своем кабинете на пару с Гордеем. И тем, который Дархар». «О!» — скинув зимний плащ, передала его воину. «Пожалуйста, извинись за меня перед месье Паскалем. Надеюсь, с этим можно что-то сделать». «Разберемся, герцогинюшка. Уж вы не торопитесь». «Аки раскидали прелюбодеев. Все силы, небось, ухайдакали». «А меха? Мы вам 1000 мехов к ногам сложим, только дайте приказ». Посмеявшись заодно с бородачом, я помахала рукой и скрылась за дверью хозяйских покоев. Расплела косу, замерла напротив зеркала. Мои любимые волосы мягко легли на плечо, глаза горели каким-то магическим светом. В этом жестоком мире, где каждый день приносил новые испытания и вызовы, я обнаружила, что он оказывает на меня удивительное влияние. И это касается не только моего внутреннего состояния, но и внешнего облика. Нет, в Москве я тоже всегда выглядела безупречно. Женская красота была моим верным союзником, часто спасая в ситуациях, когда сила или оружие оказывались бессильны. Но сейчас, глядя на свое отражение, я видела не просто красивую женщину. Передо мной стояла настоящая леди, излучающая притягательную, почти магическую ранимость. Ее глаза полны глубины, в них читалась история пережитых страданий и побед. Кожа светилась, словно окутанная мягким светом, а волосы струились, как теплый ветер в летний вечер. Каждая черта лица, каждая линия на губах говорила о том, что я не просто существую, а живу. Эта обманчивая ранимость придавала мне особую силу, губительную для тех, кто позволит себе обмануться. А главное, я чувствовала, как окружающий мир реагирует на мое состояние. Люди становятся более внимательными, готовыми поддержать и понять, а амулет подпитывает самым удивительным способом. Мягкое тепло распределялось от солнечного сплетения именно там, где лежал медальон. Это и была магия. Пока я любовалась собой, прислушиваясь к собственным ощущениям, в комнату вошли один за другим поварята с ведрами парующей воды. Вместе с ними вбежала Раина. «Госпожа, ох, что я сейчас услышала? Неужели... Батюшки, вы все в крови, позвольте?» Я мысленно махнула на резвую девчонку рукой, позволяя себе помочь. Зато убедилась, что в этом мире есть путевый шампунь и даже ароматизированное мыло. «Как мало для счастья нужно человеку!» Улыбаясь от уха до уха, я чуть не плакала, наблюдая, как Рая специальной ложкой мешает густой гель в стеклянной бутыле. Я слишком любила свои волосы. Это сразу бросалось в глаза из всего моего облика. Длина волос доходила до талии. Погрузилась в бадью, наполненную горячей водой по самые плечи, чувствуя, как напряжение уходит из моего тела. Вокруг меня разносился нежный аромат земляники, создавая атмосферу полного расслабления. Рая мягкими и уверенными движениями начала намыливать мне волосы. Она использовала шампунь с легким ягодным ароматом, который напоминал о моей деревенской жизни. Я ощущала, как прохладная пена скользит по моим волосам, а пальцы девушки бережно массируют кожу головы. Каждое прикосновение было словно легкий ветерок, который уносит все заботы и тревоги. После мытья волос Рая перешла к массажу. Она начала с шеи и плеч, используя плетеную мочалку и мыло с цветочным ароматом. Массаж здорово расслабил. Я погрузилась в состояние полной гармонии. Закрытыми глазами я ощущала, как забота и тепло окутывают меня. И в этом волшебном состоянии я могла забыть обо всем, кроме этого блаженного ощущения покоя и умиротворения. Но вот пришло время выбираться из деревянной бадьи, не говоря уже о том, что из обещанного часа осталась последняя четверть. Я оставила Раюну убирать за ширмой, а сама, быстро просушив волосы возле камина, вернулась к кровати, где под подушкой осмотрительно оставила 3 амулета, когда раздевалась. Представьте мой шок, когда вместо 3 я вытащила только 1. «Да как так-то?» Выругалась мысленно, откидывая все подушки в сторону, надеясь на то, что амулеты нечаянно завалились за первобытный матрац из натурального птичьего пуха. «Я же видела эту сторону кровати из-за ширмы. Все изголовье просматривалось. Никто не подходил сюда. Пистолет лежал нетронутым, слава богу. А вот 2 амулета, синий и желтый, тю-тю». «Как там дед Сема говорил?» Прошептала похолодевшими губами, падая на край кровати. «Домовой, домовой, поиграй и отдай», уставившись на амулет, повторила несколько раз, прежде чем заметить. «Что это?» Вгляделась в медальон Вивиан с пристальностью перфекциониста. «Тут не было этих камней?» Крутя в руке кругляш, удивленно моргнула. Медальон действительно стал выглядеть иначе. Раньше 2 глаза неопознаваемого зверя не светились так ярко. А теперь светились так, что могли комнату осветить. Да и зверь будто вынырнул из серых глубин медальона. Теперь я увидела, что это была змея. Змея с красными глазами. Но самое главное, на ободке медальона появилось 2 явственно драгоценных камешка, синий и желтый, тогда как остальные ниши были будто запаяны. «Да ладно», — выдохнула я, наблюдая, как голова змеи шевельнулась и снова ушла в серое нечто за стеклом. «Чертова магия! Неужели медальон Вивиан поглотил 2 других амулета? Еще и змеюку как будто пробудил. Бля, и что мне с этим делать?» Мотнув головой, я взялась пристально изучать артефакт. Неприметных ниш для маленьких камешков размерами не больше 1/4 карата было ровно 19. 2 заняли свои позиции, так что осталось 17. 19. Я нахмурилась, лихорадочно соображая. Столько же, сколько герцогств на материке Алира. Кто верит в совпадение? Уж точно не я. Так, что мы имеем? Воинственно настроенные зверолюды, которые всей своей империей, намного меньше, чем человеческий материк, упорно прут из одного герцогства в другое, преследуя свою таинственную цель. Предупреждение бабушки Вивиан, чтобы она никому не показывала амулет, который до этого ее мать сперла у императора зверолюдов. Кстати, украла, но на континенте людей зажила припеваючи. Еще и в женах одного из герцогов. О, еще один странный факт. Маги появились на Алире сравнительно недавно, не больше 2 веков назад, что тоже совпадает по времени с побегом прародительницы Вивиан. Она что, эта дура иномерянка, каким-то образом разбила реликт зверолюдов на 19 частей, а потом раздала группе мужчин, которые впоследствии разделили материк на герцогство? Тогда как объяснить владение целителя сапфировым амулетом? На герцога он мало смахивал. Зато на сектанта к бабкам не ходи. Еще и это его стремление покинуть замок, как будто он спешил к кому-то на доклад. Блин, куда я встряла? Мне срочно нужна точная информация. Только так, чтобы мне голову не отрубили. Пистолет пистолетом, а патронов у меня не так много. Отстреляться от полчища зверолюдов, внешний облик которых для меня до сих пор остается загадкой, точно не выйдет. Я быстро оделась в очередное черное траурное платье, приготовленное Раиной, надела медальон на шею, спрятав его между грудей, пистолет замотала под пояс вместе с 2 магазинами патронов. А что делать? Все свое ношу с собой. В кабинет почившего герцога Морона спустилась точно ко времени. Перед дверью уже тусовались Борон, Гордей и немного потрепанный, но с военной выправкой, Дархар. Также здесь присутствовали мадам Зои и Варья, от которой умопомрачительно пахло сладкими ватрушками. Я сглотнула предательскую слюну, ведь поужинать не успела, все время потратив на помывку и дикие домыслы, и поприветствовала тех, на чьем руководстве в будущем, надеюсь, будет строиться жизнь доставшегося мне замка. «За мной!» – дала общую команду. Отчитать ключницу за то, что она ответственно пришла держать слово, вместо того, чтобы отдыхать после нападения целителя, всегда успею. Итак, дамы и господа, я заняла место во главе стола, указав на свободные лавки. Предлагаю обсудить сегодняшний день. Обсуждение заняло немного времени, меньше, чем я рассчитывала. Борон отчитался о том, что двергов накормили и уже отправили на санях обратно в их город. Также порадовал известием, что солдаты быстро идут на поправку. Гордей сообщил о том, что он, Борон и Дархар выбрали новых офицеров для крепости. Естественно, где главными среди них будут они. Я спорить не стала. Меня их кандидатура полностью устраивала, потому как Борона и Дархана солдаты очень уважали. А Гордей... Гордея я назначила и пока снимать с поста не собиралась. «Если все так, как я думаю...» Пожевав внутреннюю сторону щеки, усмехнулась. «То он еще мне пригодится». У Варьи все было шито-крыто. Женщина отлично справлялась со своей задачей. Все были накормлены и вылечены. Особенно женщины-пленницы. Черная ведьма тоже не осталась без заботы. Тут уже подсуетилась мадам Зои, хотя женщине было не по себе от этого. Ведьме, которая представилась Анникой, выделили комнату на втором этаже. Также выкупали и пригласили к ней травницу, которая возилась на этаже прислуги с недавними пленницами. Анника осталась довольна, хоть кое в каких вопросах своего лечения поспорила с Шайлой Лерк. Уснула почти сразу, как выпила настойку. Гордей добавил, что к дверям ведьмы приставил двух стражников. Мол, долг долгом, а оставлять без присмотра такую особу нельзя. За что я ему мысленно добавила еще пару плюсиков. Я взяла слово в конце всех отчетов. Держим карантин дальше, строительство не прекращаем. Раз у нас появились офицеры, требуется как можно раньше освободить для них апартаменты. Мы не в обиде, хмыкнул Дархар, поморщившись, приложил руку к перевязанным ребрам. Я рада, что вы у меня не такие высокомерные, как офицеры герцога Морона, мягко улыбнулась. С вашими другими качествами познакомлюсь чуть позже. Вы все свободны на сегодня. Отдыхайте. Гордей, моя улыбка стала еще шире, когда я произнесла эту классическую фразу. А вас я попрошу остаться. Рэдклифф, или тот, кто прикидывался Рэдклиффом, согласно кивнул. Взгляд не отвел, демонстрируя решительность. Это хорошо. Значит, решился на правду? «Ну, посмотрим, насколько ты можешь быть открыт». Едва за Бороном закрылась дверь, Гордей сделал шаг. «Леди Вивиан, я понимаю, что мое желание вытащить пленника из нижних уровней темницы может показаться вам подозрительным, но поверьте, я ничего не замышляю против вас». Я цокнула языком и сморщила носик. «Так не пойдет, дружок. Я уже настроилась на конструктивный диалог, а ты опять? Неужели я похожа на дурочку?» «Нет, нет». Заволновался парень. «Что вы?» «Что я?» «Это что ты? Точнее, кто?» «Кто ты, Гордей?» Незаметно достав из-за пояса пистолет, сняла его с предохранителя, немного поигрывая стволом перед собой. Как и задумывалось, Гордей побледнел. И это не мудрено, ведь он прекрасно видел, как быстро незнакомая этому миру черная штучка забирает жизни людей. Затаив дыхание, молодой мужчина аж затрясся. Я опять цокнула языком. «Давай, говори. Никто не собирается тебя убивать. Разве ты не заметил, что я довольно циничная натура? Если человек полезен для меня, я всегда открыта для будущих перспектив. Даже если этот человек зверолюд. Итак, Гордей, ты зверолюд?» «Что? Нет!» Охнул молоденький начальник стражи. «Нет, но...» Первоначально шок быстро схлынул, заменив с собой смущение. «Ну да, я помогаю зверолюдам». Поток информации хлынул на меня, как из рога изобилия. Оказывается, Гордей Рэдклифф действительно был пятым сыном барона Рэдклиффа, заведующего южными землями Альвеорского герцогства. Однако это было очень давно. В 5 лет собственный отец выменил мальчика на золотой венец, отдал его одному из извращенцев лордов, герцога Морона. Нет, ничего страшного с Гордеем не случилось. Тупо не успело случиться. И спасибо за это сказать следовало не человеческому роду, а зверолюдам. Можно сказать, то был самый удачный набег расы соседнего континента. И вроде бы чем хорошо. Сменил один плен на другой. Но нет, Гордею повезло. Он попал в дружину наследного принца зверолюдов. Дружину, которая называла себя Отряд. Мальчик стал прислуживать господину Альтару Шарису. Ему многое пришлось пережить рядом с молодым воином-нагом. Ага, я тут уже обалдела, хотя внешне пыталась не выдать шок. Но никогда принц и его отряд не обижал мальчика. Наоборот, научили его выслеживать добычу, тихо перемещаться и защищать себя. Гордей подтвердил мои догадки, рассказав, почему раса великих змей упорно возвращается на Алиру. Их континент замерзает без украденной реликвии их народа. К моему счастью, Вивиан до последнего времени оставалась вне подозрений. Весь гнев на себя принял культ, который называл себя Орденом Заклинателей. Шиарису, его отцу императору и лордам Севиры, недавно стало известно, что заклинатели разбили их реликт на 19 амулетов. И надо искать не один, а сразу много составляющих магического артефакта. Отбросив точечную осторожность, наги решили подмять под себя весь континент и найти каждого владельца. А когда состоялась широкомасштабная кампания наступления зверолюдов, кто-то из шпионов выяснил, что у наследницы Вяжского герцогства, то есть теперь меня, может быть один из осколков. Гордея отправили ко мне. К тому времени он показал себя надежным человеком. Единственное, Гордей не успел. Причем ни туда, ни сюда. Пока мачеха снаряжала Вивиан замуж, зверолюды попытались отбить осколок мысли у Морона. Что-то пошло не так. Гордей доказывал с пеной у рта, что кто-то из нагов предал наследника Севиры. «Шиариса не могли бы одолеть эти мерзкие офицеры из дружины Морона», эмоционально жестикулировал Рэдклифф. «Он великий воин. Даже с учетом осколка мысли... Хотя нет, точно предали Альтара. Это наверняка подлый шарх». «Кто?» «Дядя Альтара, он такой...» Гордей презрительно поморщился. «Урод. Людей никогда не щадит, даже детей. Над пленниками издевается. Даже меня пытался несколько раз прикончить, но Альтар не дал. А главное, Шарх – следующий претендент на трон Севиры. Шарис старший уже стар». «Да», – кивнула сознанием дела, прищурившись. «Это железобетонный мотив». «Ладно». Хлопнула по столу ладошками, убрав полос. «Теперь это даже смешно. За пояс. Идем спасать твоего друга. Если все так, как ты говоришь, то удавка на мою шею уже наброшена. Наследник в должниках – то, что доктор прописал». «Угу. Поднимайся. Пора познакомиться с моим драгоценным пленником». Месье Паскаля на месте не оказалось, поэтому Гордей сам набросил на мои плечи плащ. Хотя я и сама прекрасно могла бы справиться. Пока мы шли к казематам, я размышляла. Они все равно придут за медальоном. Мне придется его отдать, как бы не хотелось обратного. Не собираюсь я с кучкой людей воевать за чужое добро. Тем более, когда оно жизненно необходимо расе нагов. Бррр, наги. Почему именно наги? Спасите, помогите, ненавижу змей. А тут здоровенные зверюги с хвостами? Или нет? Ох, сейчас посмотрим. Так, о чем это я? А, да, медальон. В дневнике Вивиан было отмечено, что для понимания речи устной и письменной, ее прабабка носила амулет «Полный оборот луны». На Земле это 27 суток, если мне не изменяет память. Тут неизвестно, но я думаю, что иномерянка, говоря «Полный оборот луны», имела в виду Саркарий, спутник планеты Элерон. Значит, мы пришли. Торжественно произнес Гордей, жутко меня напугав. Я так задумалась, что не заметила, как спустилась в главный зал темницы и подошла к серой двери. «Угу», вытянув из-за пазухи медальон, не снимая его с шеи, приблизила к стальной преграде. «Но вы же говорили...» «Цыц!» посмотрела на Рэдклиффа, и он тут же замолчал, широко выпучив глаза. Тем временем перед нами начала происходить настоящая магия. Серая металлическая дверь почернела, затем вспыхнула черным пламенем и потухла, открывая зияющий проход темноты. «Факел», — выступил вперед Гордей. «Позвольте мне войти первым». «Давай, я пойду следом. Подними факел повыше и смотри под ноги». Ворчливо, как дед Сёма, пробормотала я, чувствуя внутри лютый страх. «Сейчас я увижу здоровенную змеюку! Принца-змеюка!» Дух захватило от дрожи. Может, со стороны я и представляла себя холодную и расчетливую стерву, по крайней мере, в Москве. Да и в первые дни попадания, сколько бы оно меня ни выбивало из колеи. Но люди, мне всего 23 года. По сути, я только вошла во взрослую жизнь. А тут огромные змеи. Как от таких защититься? Патронов на всех у меня не хватит. Темный и тесный коридор, уходящий под наклоном все глубже, вызывал во мне настоящее беспокойство. Затхлый воздух заставлял неприятно морщиться, а тусклый свет от факела щурится, пристально высматривая возможную угрозу. Гордей все время оглядывался, чтобы убедиться, что я поспеваю за ним, но шаг не сбавлял. Было видно, что парню не втерпешь спасти своего спасителя, как бы смешно это ни звучало. Рэдклифф был решительно настроен вернуть долг своему идолу, который когда-то спас его от незавидной участи насилия. Когда впереди показалось расширение коридора, я нервно сглотнула, совсем не чувствуя облегчения. А потом, когда Гордей попросил меня подождать его, пока он зажжет факелы, встроенные поблизости в стены, я и вовсе охнула. Картина предстала перед моими глазами ужасная. У центральной стены, скованной тяжелыми наручниками, широко разведенными руками, явно без сознания, на цепях повис просто неимоверной красоты атлет с золотыми длинными волосами, которые даже несвежий вид не портил, а также с нереально длинными острыми ушами. Я бы точно подумала, что передо мной настоящий эльф, воплощение всех авторов-фантастов. Только не гибкий и изящный, а не хило так на анаболиках. Если бы не знала, что он змеелюд, конечно. Или как там, зверолюд, во. Нак был нак. Истерично выдало мое подсознание, пока я глазами шарила по мощному обнаженному телу магического существа, сильно измученного пытками, в поисках хвоста. А хвоста не было. Обычные ноги. Крепкие прокачанные икры. Может, это не альтар? Да, и не совсем нагим был мужчина, если уж быть до конца откровенной. Серая грязная тряпка была обмотана вокруг бедер здоровяка. И это вызвало у меня еще больше беспокойства, потому как все тело пленника было истыкано чем-то острым. Как бы заражение не получилось. «Ну что, Гордей, это он?» Я спросила, потому что мой начальник стражи будто к полу примерз, никак не реагируя на жуткую картину зверских издевательств над телом якобы друга. Схлип паренька стал мне ответом, и та порывистость, с которой он бросился высвобождать пленника из оков. «Альтар! Альтар, очнись! Это я, Гордей!» «Не ори!» — шикнула на парня, подойдя ближе к столу, на который Рэдклифф с огромным трудом сумел затянуть израненного мужчину. Потрогала лоб несчастного и нахмурилась. У него жар. Раны выглядят плохо, к тому же он истощен. И это неудивительно, если вспомнить, что амулет Морона 2 недели пробыл в эксплуатации того ублюдка с пограничной заставы. Давай-ка сделаем вот что. Через непростых полчаса мы дотащили узника нижних этажей до господских покоев и разместили на его кровати. Все потому, что только спальня герцога Морона закрывалась на ключ. А мне совсем не хотелось пока светить таким гостем. Из этих соображений мы шли осторожно в темноте ночи, чтобы никто нас не увидел. Хорошо, что обитатели замка уже разошлись по своим комнатам. Как только Альтар оказался в постели, я отослала Гордея к травнице. Возьми у нее что-нибудь от жара и попроси той мази, которой мы обеззараживали раны солдат. Надеюсь, наги не предрасположены к аллергии. А? «Ага, давай шустрее. Я пока оботру твоего друга, а то от него воняет жутко». «Бедолага, 2 недели так провисеть. Одни мышцы. Кожа, как пергамент, ни малейшей прослойки жира». «Он таким и был», — хмыкнул Шатен, устало вытирая вспотевший лоб. «Великий принц Нагов, воин, откуда жиру взяться?» «Иди уже, фанат», буркнула недовольно, чувствуя, как щеки заливает румянец. Поставив тазик на прикроватную тумбочку, я выскочила вместе с Гордеем в коридор. Только он помчался вниз по лестнице, а я забежала в комнату Вивиан. Схватила кувшин воды и парочку белых чистых подъюбников. Навыки ухода за больным мужчиной у меня имелись. Последнюю неделю своей жизни дедушка Сёма с кровати не вставал. Поэтому я быстро привела здоровяка в порядок. Правда, разительные отличия Альтара с немощным телом старика здорово смущали, но я решила не поддаваться странному девчачьему трепету. Да и не в том состоянии принц Нагов был, чтобы томно вздыхать рядом с ним. Когда Гордей явился со всем лекарским скарбом, мой новый подопечный сверкал чистотой и пах мятным мылом. Я развела порошок от жара и осторожно поднесла пиалу ко рту принца Шиариса. Плотно сжатые, потрескавшиеся от жажды губы мужчины дали понять, что я попала в затруднительное положение. Глядя на лицо длинноухого, точно эльф Нага, цокнула языком. Посмотрела на Гордея. «Скажешь кому-нибудь, пристрелю». «А о чем, госпожа?» Набрав в рот побольше горького настоя, склонилась над лицом зверолюда, а потом прижалась к его губам, осторожной струйкой через его зубы вливая лекарство. Мученически еле слышный стон коснулся моего слуха. Альтар разомкнул челюсти, жадно глотая жидкость. Я отпрянула, чувствуя, как колотится мое сердце в груди. Дрожащей рукой приложила пиалу к губам изможденного узника, и процесс пошел. Он выпил все, но глаза так и не открыл. Из необычного я оценила язык Нага. Да, он раздваивался на конце, но в целом выглядел как у людей. Не длинный и тонкий, обычный язык, только раздвоенный. «Ему бы поесть», — вздохнул Рэдклифф. «Рано пока, у него жар. Сначала надо его сбить. Не следует напрягать пищеварительную систему, когда организм борется с хворью. Я честно пыталась изъясняться местным лексиконом, но некоторым терминам просто не подбиралась аналогия». «Но бульончик, ты прав, лучше заранее приготовить. Схожу на кухню. Ты пока обработай мазью раны моего венценосного гостя». «Хорошо, леди Вивиан». «И Гордей». Парень внимательно посмотрел на меня. «Говоря «моего гостя», я имею в виду, что лорд Шиарис без моего ведома не покинет крепость. Он жив только благодаря мне, это факт. И пока я не поимею... не получу от него достойную оплату за свои труды, он будет здесь». «Я понял, государыня». «Приступай к лечению», — кивнула в сторону баночки с мазью, накидывая на плечи прихваченный вместе с кувшином халат. Не хотелось вызывать подозрения, если меня застукают на кухне. А так спустилась перекусить легкого бульончика, с кем не бывает. «Мы, ночные жрицы, это любим». Оказавшись на кухне, быстренько прошлась по ящикам и лари, которую тут называли ледник. Разморозка порубленных кусков мяса заняла бы полдня, поэтому я закрыла ледник и продолжила свои исследования. И, о небо, мое упорство было вознаграждено. Нашла окорок в большой кастрюле, прикрытой крышкой. Видимо, варья выложила его для следующей готовки. Я отрезала несколько тонких пластов, взяла небольшую кастрюльку на 2 литра, залила мясо водой и поставила на плиту. К моему счастью, она работала на артефактах, которые на Алире наштамповали за 200 последних лет товарищи из Ордена Заклинателей. «Да, неоднозначно все это. Вроде и воровство», — рассуждала я, присев за чистку картофеля. «Немного, 2-3 клубня. Но и в то же время эти липовые маги также много добра своему народу сделали. Да, не всем, в основном состоятельным гражданам материка. Но обиход толком элиты не касается. А вот их слугам насколько легче обслуживать господ, и природа отдыхает. Представляю, сколько лесов вырубалось в этих холодных землях, чтобы согреть местных». Помня о том, что оленина была молодой, я без страха бросила чистый картофель в бульон, как только он закипел. Мясо достала, порезала мелко, разобрала на волокна и опять отправила в суп. С картофелем собиралась сделать то же самое, как только он отварится, чтобы мой бульон получился максимально жидким и сошел за питье. Собственно, поэтому бросила в кастрюлю еще и морковь. Она очень полезная. Я вычитала это, когда у дедушки Семы были проблемы с желудком и кишечником. Морковный суп Моро. Так назывался рецепт доктора, который прославился в педиатрии созданием молока для искусственников, а также открыл лактобактерии, содержащиеся в кисломолочных продуктах, и доказал их пользу. Думается мне, после двухнедельного голодания, которое я вообще не могу понять, как может быть возможным, морковный суп Моро – самое то для бедного зверолюда. Когда все было готово, я еще раз проверила бульон на наличие комочков и все тщательно растолкла. Налила жидкий суп в пухлую банку, погасила плиту до минимального огня, как было, и быстро поднялась на третий этаж, где находились господские комнаты. «Ну как он? Жар спал? Он приходил в себя?» — спросила у Гордея, который сидел у разожженного камина. «Нет, куда там?» — вздохнул парень. «Альтар сейчас находится в анабиозе. Это...» «Я знаю, что такое анабиоз». Хмыкнула по старинке, проверяя температуру принца сама, губами. Губами, коснувшись его лба. «Одного не пойму, как у этого лорда может быть жар? Он же змея. Змеи хладнокровные...» «Он не змея», — раздраженно процедил Рэдклифф, поджав губы. «Альтар Шиарис, великий змей Севиры». «Не вижу разницы, но жар, кажется, спал». «Наги — это змеи-люды». Продолжил возмущаться Гордей с подозрением, косясь на банку с жидкой оранжевой субстанцией. «У них такой же обмен веществ, как и у нас, и температура тела соответствующая. Только когда наги принимают боевую ипостась, структура тела меняется, и процессы организма перестраиваются. Что-то я не вижу, чтобы у Шариса что-то изменилось, или...» «Нет», — молодой офицер нахмурился. «Тут вы правы. Господин полукровка, его мать Сильфида, поэтому в обращении возможны сбои. А может, его высочество посчитало осмотрительным обращаться в змея. Лишиться хвоста для нага-воина – великая потеря. А господин был в плену, он же не дурак». Молча слушая Рэдклиффа, для себя поняла главное. Сын императора змеелюдов – полукровка. Сильфид здесь что-то вроде эльфа. Длинные уши, утонченные гибкие тела, безупречная зоркость и наличие магии в крови. Так в голове отразил амулет серым змеем, который тепло согревал меня в районе груди. Открыв крышку банки, вдохнула изумительный аромат бульона. «Что это?» — спросил Рэдклифф. Крылья носа его затрепетали. Парень сглотнул, пытливо поглядывая на банку. «Суп. Расскажи, что наги едят». Гордей почесал затылок и отчитался, что ничего плохого от мяса, моркови, картофеля, зубчика, чеснока случиться с его венценосным покровителем не должно. Наги питались так же, как и обычные люди, разве что мясо употребляли в огромных количествах. Я сделала себе мысленную пометку, что в следующий раз возьму побольше белка, раз он так необходим для нагов, и принялась за дело. Осторожно, не торопясь, напоила мужчину своим бульоном, пользуясь пиалой. Следила, чтобы он проглатывал все, что я ему вливала. Сразу весь суп давать постереглась. Всего две порции пиалы. Остатки супа неплотно накрыла плотной крышкой и поставила на тумбочку. «Так, а теперь давай поговорим», — обратилась к Гордею. «Ты же понимаешь, что говорить кому бы то ни было о том, что в покоях герцога лежит принц нагов, никак нельзя?» «Конечно», — охнул парень. «Я же не дурак». «Это хорошо», — кивнула с облегчением. «Принц сейчас не в состоянии отбиваться от атаки целой крепости людей, с которыми, как ты помнишь, совсем недавно он воевал. А мы с тобой не в силах сторожить его, пока его высочество не очнется. На тебе, как на начальнике стражи, весь гарнизон. А на мне так и вовсе весь замок. Не сегодня, так завтра к нам заявятся охочие до чужого добра, а главное – титула. Подумай и скажи, Раина способна хранить секреты? Сможет она добросовестно присматривать за Альтаром, пока он в анабиозе, а мы на страже наших земель?» «Мне кажется, что да. Только зачем вам доверять Раине так слепо, когда у вас теперь есть амулет мысли? Просто заставьте ее, и все». «И все», — — повторила за парнем, насмешливо качнув головой. «Гордеюшка, какой же ты еще зеленый?» «В смысле?» «Зачем мне люди, которые против своей воли вынуждены выполнять мои поручения? Я из тех, кто предпочитает короткое разочарование вечному страху». «Это как?» «Очень просто. Лучше один раз обмануться, чем существовать в постоянном напряжении и ждать, когда человек ударит тебе в спину. Для этого многого не надо, всего лишь одна провокация. Зато после ты точно знаешь, надежный рядом с тобой товарищ или нет». У парня вытянулось лицо от удивления. Он посмотрел на меня так, как будто только что увидел. «Со мной вы тоже проводили проверки?» «Угу», — хмыкнула я, закутываясь в одеяло и садясь в крепкое кожаное кресло. «Когда?» «Когда сохранила тебе жизнь. Тебе и Раине. Кстати, этот тест она прошла, как и ты. Вы оба сохранили мою тайну и то, как на самом деле умерли герцог и его дружина. А еще вы велели мне забрать посох и медальон у целителя, да? Думали, что я сбегу, получив столь сильный артефакт?» «Я верила в тебя». Широко зевнув, нашла удобную позу и устало прикрыла глаза. «Именно поэтому была готова выслушать твою настоящую историю». «Вы такая!» С восхищением бормотал Рэдклифф, но его голос становился все тише и тише, поэтому «какая» я в его представлении мне узнать не удалось. «Я банально уснула».